Новый Орион. Город Ганза. Здание городской штаб-квартиры базы военно-космических сил Республики Гелиус. Майор Тед Майерс вошел в кабинет, который делил, когда находился в этом здании с другим майором, и по совместительству давним приятелем и напарником в особо сложных делах, связанных с безопасностью и соблюдением порядка. «Ну, как все прошло, Тед?» – спросил его приятель, пока он настраивал кофемашину. «Вполне неплохо. В этот раз у них при всем желании не получилось бы замести свой мусор под ковер. Даже доказательства собирать не пришлось. На объектах установлена интеллектуальная система последнего поколения от дома Черного леса. Так что все по секунду зафиксировано с различных ракурсов. Все реальные доказательства в наличии, и даже нападавшие обезврежены и задержаны», — ответил приятелю Тед Майерс. «Будешь давать делу официальный ход?» — продолжил разговор приятель. «Зачем? Пострадавших гражданских нет, ущерба особо тоже нет, поэтому нет смысла. А вот местные там наверняка серьезно замазаны. Начнем официальное разбирательство, полетят головы, возможно, даже сменят руководство. Ведь налицо даже не халатность, а преступный умысел. А нам это ни к чему. Пусть пока остается старое руководство. Тем более, нам будет чем на них надавить при случае», — ответил ему Тед. «А что с собственником? Прижал его по поводу использования вооружения повышенной мощности?» «Нет, просто опросил и дальше разошлись», — кратко ответил ему Тед Майерс. «Не узнаю тебя, Тед. Ты просто сама доброта стал». «Не к добру это», — подколол его приятель, поскольку Тед всегда был более резко настроен в делах. «Во-первых, как оказалось, у парня установлена система, не требующая разрешения. Из того самого списка. И случайному человеку их просто не продадут. Во-вторых, в отличие от тебя, я внимательно просматриваю общие утренние сводки и рассылки», — усмехнулся Тед Майерс. «И там как раз прошла информация, что на Новый Орион уже забронировали и выкупили билеты не один десяток представителей золотых родов. А я не поленился и проверил, зачем они едут. И выяснилось, что большинство из них приезжают и собираются посетить как раз нашего парня, а остальные просто за компанию». «Да мало ли, какие у них там дела. Это же вовсе не значит, что все они вступятся за него. Сам же знаешь, что у них там не все так просто и благостно устроено», — не спешил соглашаться с ним приятель. «Вот, посмотри список прибывающих. 14-я строчка». Протянул Тед приятелю распечатку информационной рассылки. «И что? Одна из девушек, входящих в золотой род, и даже не наследница?» — недоуменно проговорил приятель. «Это не просто девушка из золотого рода. Это внучатая племянница четырехзвездного адмирала. Нашего с тобой адмирала, чтобы ты понимал. И вот тебе вопрос на засыпку. Сколько понадобится звонков, чтобы нас отправили сторожить пингвинов?» — проговорил, усмехаясь, Тед Майерс. «Ну, это да. Это железный аргумент, с каким не поспоришь». Приятель даже поежился. Он, когда еще только учился, проходил практику в подобном месте и больше туда точно не собирался. На самом деле, Тед остановил не только этот аргумент и даже не бумаги, представленные собственником объектов. Он всегда, втайне ото всех, гордился своей чуйкой на людей. И вот при личной встрече с парнем он сразу почувствовал, что с этим человеком лучше иметь хорошие отношения, и что, возможно, в будущем это принесет ему немалые дивиденды. А такие возможности и знакомства он старался не упускать. Тем более здесь вовсе не требовалось нарушение закона и даже отступление от правил. Но приятелю он этого, естественно, не сказал. Переписка неизвестных абонентов в анонимном мессенджере. Заказчик. «Наша последняя акция на Новом Орионе полностью провалилась». Подрядчик. «Это не наша вина. Мы свои обязательства выполнили в полном объеме». Заказчик. «Я знаю и не предъявляю претензий. Но делом неожиданно заинтересовалась СБ республиканцев. Так что советую подобрать за собой все хвосты». Заказчику не было дела до проблем и судеб неизвестных ему людей. Он заботился только о себе. С этим экологическим фондом он анонимно уже имел дела не первый раз. Исполнительные и на редкость беспринципные мерзавцы. Как раз то, что нужно. А вот если их накроют и возьмут за жабры, то тогда придется искать и других подобных подрядчиков. А вот это было весьма непросто. Потребуются рекомендации, а это требует времени и денег. Подрядчик. Понял вас. Спасибо за информацию. Завершив переписку, один из неофициальных учредителей экологического фонда «Созидание» и еще несколько подобных проектов выругался. Этот заказ на новом «Орионе» изначально выглядел пустышкой, о чем он и сообщил заказчику. Но тот настоял и предложил хорошие деньги, а потом предложил поучаствовать в следующем этапе с привлечением частной военной компании. И сейчас директор-распорядитель фонда на новом «Орионе» может засветиться. Ведь это он передавал деньги наличными местным правоохранителям. Хороший исполнитель, энергичный и ответственный, искренне любящий деньги и готовый ради них на многое. Неофициальный учредитель выругался еще раз и снова активировал мессенджер. Бизнес и доброе имя фонда важнее. Орбитальная станция нового Ориона. Гражданский терминал. Лесли Хансен с парой внушительных чемоданов двигался к посадочным стойкам. Он собирался в отпуск. Почти месяц на море и пляже на ближайшей курортной планете. Что может быть лучше? Улыбающаяся девушка приняла его билет. Чемоданы заняли место на транспортной ленте аппарата таможенного контроля. Ничего запрещенного он не вез. Разбирался в подобном, так что особо не волновался. Из-за стойки с аппаратом вышел таможенный офицер. «Господин Хансен, прошу вас пройти в комнату ручного досмотра багажа», — проговорил таможенник. «Не волнуйтесь, много времени это не займет. Обычная рутина». Едва Лесли вошел в помещение, он сразу все понял, поскольку и сам служил в службе безопасности города Ганза. Своих коллег он сразу же узнал. «Господин Хансен, 5-е управление военно-космических сил Республики Гелиус. Вы задержаны по статье о превышении должностных полномочий», — проговорил крепкий мужчина в гражданской одежде, предъявив удостоверение с магической меткой. «В этот раз не удалось переждать, пока все утихнет», — мелькнула у Лесли мысль, ведь это именно он получил наличные за отключение системы глушения дронов и БПЛ и заодно системы видеонаблюдения. Глава 11. С утра Алекс зашел в кабинет, запустил, как обычно, программу удаленного контроля и сразу увидел новое сообщение от Ники об очередной попытке удаленной активации одной из нестандартных программ, доставшихся ему по наследству и замаскированных в основном программном обеспечении дата-центров. Это была уже третья попытка активации, естественно, неудачная. Ника уже сумела разобраться, что это явно программа-шпион, собирающая сведения о банковских транзакциях. Программа должна была отслеживать и накапливать данные по платежам и поступлениям, а потом периодически передавать их наружу единым пакетом. Нике удалось выяснить, что сетевой адрес, откуда приходили запросы на активацию, находился в одном из местных бизнес-центров, где сдают достаточно небольшое помещение в аренду. Так что это мог оказаться кто угодно. Или вообще это была переадресация. Вряд ли там кто-то тщательно следил за установленным оборудованием и подключениями. Так что вызывающий абонент вообще мог находиться где угодно. С одной стороны, это явно походило на деятельность какой-нибудь из спецслужб, отслеживающих финансовые потоки на новом Орионе с его не совсем прозрачной и не совсем официальной массовой торговлей, что было вполне логично. Но с другой стороны, при необходимости, любая спецслужба могла получить эти сведения вполне официально, по обоснованному запросу. И потому получалось, что в данном конкретном случае они действовали не совсем законно. И это если мягко сказать. И естественно, это вызывало очень большие вопросы. А куда, для чего и главное, кому уходили эти сведения, в том числе, возможно, и о его собственных транзакциях. Тут открывалось обширное поле для злоупотреблений, прикрываемое якобы оперативной необходимостью. По большему счету, подобная деятельность не вызывала у него абсолютного неприятия и отторжения. Сталкивался он с отступлениями и нарушениями и гораздо серьезнее. Проблема была несколько в другом. Ему это зачем? В чем, как говорится, профит? Тем более, все это изначально затевалось тайно, за его спиной. И за счет его репутации, которую потом будет сложно или даже невозможно восстановить. А самое главное, появился рычаг давления на него, причем в первую очередь у тех, кто это все и затеял, а ему это зачем. Так что попытки активации успешно блокировались, а Ника потихоньку изучала программу и разбирала ее по кусочкам. Возможно, подобная система в будущем уже лично ему пригодится, но дело пока продвигалось медленно из-за приоритетов. В своих поисках, расследованиях и тайных делах он мог полагаться только на Нику. А вычислительных мощностей на достаточно большое количество задач, которые он сам же и определил, до сих пор катастрофически не хватало. Потому ему практически вручную приходилось постоянно определять очередность и важность решения задач для Ники. При этом остальные направления, естественно, тормозились и зависали. Но одно ему было ясно. Подобная настойчивость неизвестного абонента когда-нибудь обязательно проявится. Эти люди точно просто так не отступятся. И потому следовало быть постоянно начеку. Впрочем, ему было не привыкать. Обо всем этом он размышлял между делом, привычно просматривая данные программы удаленного контроля объектов. И вот там пока все было в порядке. Так что он отключил экран и отправился на выход. Сегодня начинала работу его новая клиника, и должны были прибыть первые пациентки. Так что он, как был в домашней одежде, отправился к зданию клиники. Переоденется уже он там. И вовсе не в парадную выходную одежду, а в удобную свободную целительскую робу, светло-зеленого цвета, пошитую из натуральных материалов, и заодно легкие удобные тапочки. Ведь он все-таки целитель, и пара десятков подобных комплектов были уже приготовлены и висели в шкафу в специальной раздевалке. Вышел он из дома в сопровождении Черныша и Серого, но котенок сразу исчез в ближайших кустах, а его место рядом с ними заняла вторая кошечка, дымчато-серая Мурка. «Видимо, сегодня ее очередь дежурить», — прикинул Алекс. Он до сих пор не особо понимал, как они узнают, что скоро появится сильный одаренный. Возможно, как-то считывают его эмоции. По магическим животным у него практически не было сведений и данных, да и особо взять их было негде. Он распахнул дверь особняка и обратился к кошечке, усердно делающей вид, что она случайно оказалась тут рядом с ними. «Мурка, заходи. Доверяем тебе первую войти и торжественно открыть клинику». Обратился он к умывающейся кошечке. Он где-то слышал, что первую принято пускать кошку. И хотя и был не суеверным, но если кошка есть под рукой, то почему бы и нет? Мурка сделал вид, что закончила умываться, сделала пару шагов к двери, замерла на некоторое время, а потом, как бы нехотя с видом королевы, важно прошествовала в открытую дверь. Следом за ней прошел Черныш. Все обошел, обнюхал и устроился в закутке за фикусом, растущим в огромном, неподъемном и явно старинном гранитном горшке. И можно было сказать, что торжественное открытие клиники состоялось. Вот так и закрепляются суеверия. Сначала делаешь это вроде бы просто так и потому что можешь, а потом и не заметишь, как это становится обязательным ритуалом. С усмешкой отметил мысленно Алекс, открывая дверь своего шикарного отделанного кабинета. Включив кофемашину, он отправился переодеваться. До прибытия первой пациентки оставалось минут 15-20. Через какое-то время из холла раздался негромкий, но гулкий гавк. Алекс переключил изображение на экране, но только через несколько секунд на камерах появился кортеж из трех дорогих мобилей. Ему в очередной раз захотелось поехать к деду Василию и обстоятельно побеседовать с ним по поводу умений и навыков его питомцев. Ведь как-то же почуял Черныш прибывающий кортеж раньше, чем вся умная электроника. Причем на просто проезжающие мимо мобили он не реагировал. Алекс нажал кнопку открытия ворот, но заехал только средний мобиль. Два других остались на улице. Снова раздался одиночный гавк Черныша. Это он явно предупреждал о появлении поблизости очень сильного одаренного. Алекс уже и сам почувствовал, что его первую пациентку, ту самую сердитую блондинку, сопровождает телохранитель в ранге старшего магистра. Второго сопровождающего бодрого детка он определил как младшего магистра и, скорее всего, целителя. Богатые рода могут себе позволить содержать собственный штат хороших целителей и только за отдельными услугами обращаться к другим специалистам. Первым, естественно, вошел телохранитель. Быстро осмотрел и просканировал все. Чуть задержав взгляд на Черныше, и отошел в сторону. «Привет, Алекс. Мы вроде вовремя», — заговорила блондинка. Сейчас она вовсе не выглядела сердитой, зато была явно взволнована. «Ты не против, если при проведении процедур будет присутствовать наш семейный целитель?» «Доброе утро, Эмили. Доброе утро, Ларды. Нет, я абсолютно не против. Мне скрывать нечего. Ваш целитель может присутствовать на всех этапах и задавать любые вопросы». С улыбкой ответил Алекс и обратился к телохранителю, указывая на удобное кресло в холле. «Можете располагаться здесь. Кофемашина и холодильник с напитками в полном вашем распоряжении. А мы пока пройдем в кабинет». Но девушка не услышала его. Она увидела Мурку, вроде как робко и немного испуганно, выглянувшую из-за угла. Сыграла это превосходно. Даже Алекс бы поверил, если бы не видел пару дней назад, как эта скромная и милая на вид кошечка раскачивалась на шторах и носилась, как у гориллы. «Ой, кошечка, а можно ее погладить? А как ее зовут? А что это за порода? Не знала, что ты любишь кошек, Алекс». Быстро проговорила девушка, очевидно пытаясь безуспешно скрыть волнение, и гладя млеющую кошку. «Это Мурка. Можешь взять ее с собой в кабинет Эмили. Она нам не помешает. А что за порода, я не знаю. Мы привезли ее с Афины». Ответил ей Алекс, открыв дверь кабинета и приглашая войти. Посетители заняли удобное гостевое кресло. Мурка устроилась на коленях девушки и уже мурчала, как трактор. В общем, все было хорошо. Кошечка получила доступ к энергии сильной одаренной, а девушка постепенно успокаивалась. Тем временем к нему обратился целитель. «Позвольте представиться, лорд Алекс. Я Эшли Гримсток, целитель и младший магистр. Хотелось бы узнать, какой у вас на сегодня план действий». «Вначале проведем полное обследование, лорд Эшли. И по его результатам уже будет видно, какие потребуются дополнительные процедуры. Или, возможно, лечение до проведения основной процедуры. И потребуется ли вообще. Но практика показывает, что абсолютно здоровых людей не бывает. Всегда найдется даже незначительное отклонение, которое лучше устранить». Ответил ему Алекс и, поднявшись из-за стола, достал из шкафа упаковку с одноразовым, но дорогущим халатом. «Эмили, проходи в эту дверь. Переодевайся и затем проходи в следующую. Мы будем тебя ждать с лордом Эшли там», — проговорил Алекс и протянул девушке халат. Он надел очки с прозрачными, лишь чуть притемненными стеклами и пригласил коллегу в соседнее помещение смотровой. Открылась дверь. Из нее выскользнула Мурка, а следом появилась девушка в халате. Алекс махнул рукой на навороченную кушетку, больше похожую на полулежачее кресло с кучей регулировок и настроек. В целом, ему было абсолютно все равно, где принимать и обследовать пациентов. Но имидж и внешние атрибуты многое значат, и он это понимал. Потому все помещения клиники, помимо шикарной отделки, были оснащены дорогущими, технологичным, а главное, очень серьезно и надежно выглядящим оборудованием последнего поколения от старой, поверенной солидной компании, производящей его уже не один век. Пришлось ему разориться для этого, хотя того же деда Василия он обследовал и проводил процедуру в обычной комнате и на самой обычной лавке. Лорд Эшли с удивлением наблюдал, как совсем молодой парень один за другим запускает десятки конструктов, не заглядывая никуда, и лишь делая пометки ручкой в обычной бумажной карточке. Так что он не утерпел и спросил. «Прошу прощения, лорд Алекс, вы воспроизводите все эти диагностические конструкты по памяти?» «Некоторые основные, да, по памяти. Но остальные я считываю с виртуального экрана в очках. Лично мне так удобнее и быстрее». Ответил ему Алекс и спроецировал от смартфона экран на белую стену, где как раз был развернут очередной конструкт. «Понял вас, лорд Алекс. Я что-то слышал об этой технологии. А не боитесь, что к вашим техникам и секретам получат доступ посторонние?» Задал следующий наивный вопрос лорд Эшли. «Нет, лорд Эшли. Во-первых, я использую в работе только изделия и артефакты древних, а они крайне хорошо защищены. Во-вторых, все ценные сведения размещены в отдельном независимом блоке, у которого в принципе нет подключения к сети. А в-третьих, при попытке вскрыть артефакт, все данные будут просто уничтожены. Так что с этой точки зрения все в порядке». Дал достаточно подробное пояснение Алекс, заодно якобы невзначай показывая, насколько у него все серьезно и дорого. Правда, не стал упоминать, что если вдруг его захватят и попытаются что-то выведать, к примеру, при помощи ментальных техник, то уже Ника заблокирует доступ даже для него самого. Они прорабатывали подобные варианты развития событий. «Все, я закончил обследование. Вот, можете сами взглянуть на результаты, лорд Эшли. Как и следовало ожидать, практически все в порядке. Имеется лишь, как вы сами наверняка знаете, незначительный перекос в развитии энергетического каркаса. Не более 5%. 4,6, если быть точным. Проговорил Алекс, указывая на карточку, и сразу продолжил, не давая сказать коллеге, собравшемуся ответить. «И да, я полностью с вами согласен. Подобное отклонение в пределах нормы и периодически возникает в ту или иную сторону. Так что подобное обычно не устраняет у постоянно тренирующихся одаренных. Но в нашем конкретном случае есть очень небольшая вероятность, что подобное отклонение может прописаться при процедуре и затем передаться потомкам. Вероятность минимальная, но нам с вами этого не нужно, так что будем устранять». «Вы сами будете проводить лечение, лорд Алекс?» — задал вопрос лорд Эшли после пояснений. «Да, прямо сейчас и проведем. Никакой дополнительной платы не потребуется», — ответил ему Алекс. «А через 3 дня проведем повторное обследование. Если все будет нормально, тогда проведем уже основную процедуру. Никаких других противопоказаний и отклонений я не обнаружил». Лорд Эшли был не самым сильным и выдающимся целителем. Но он был очень опытным и грамотным специалистом, а еще и неплохим психологом и аналитиком, и вообще обладал различными специфическими навыками, не совсем свойственным целителям. За всеми этими вроде бы простыми и бесхитростными вопросами скрывался вполне конкретный и практический интерес. Ему следовало принять непростое и ответственное решение: проводить сложную процедуру у нового неизвестного целителя или нет. И сейчас он склонялся к проведению процедуры. Во-первых, он выяснил, что парень очень хорошо и разнообразно подготовлен. Часть диагностических конструктов лорд Эшли даже не смог опознать, но они явно относились к очень старой школе, что тоже о многом говорило. Во-вторых, он отметил достаточно мощный источник парня. Из досье следовало, что у них примерно равный магический ранг, но с такой скоростью и в таком количестве сам он не мог воспроизводить столько техник подряд. В-третьих, и что, пожалуй, самое главное, лорд Эшли уяснил для себя, парень не просто где-то случайно получил доступ к серьезной старинной технике, а у него явно есть база данных, и он понимает и умеет ей пользоваться, что опять же говорило о старой школе и что, скорее всего, технику он получил по наследству. Все эти сведения и данные были важны не только семейному целителю, но в первую очередь службе безопасности Золотого Рода. И, кроме того, они, естественно, интересовали главу рода, как в отношении собственной дочери, так и для дальнейшей передачи этой информации главам других дружественных родов, чьи отпрыски также собирались проходить эту процедуру. Из всего можно и нужно было извлекать пользу и небольшие преференции. Когда первые на сегодня посетители ушли, Алекс устало откинулся на спинку кресла, а чуть позже поднялся, сделал себе чашку кофе и заодно погладил развалившуюся морку, словно сожравшую недавно банку сметаны. «Ну что, Пронера, довольна?» — спросил он у негромко мурчащей кошки, похоже, пытающейся переварить явно великоватую ей прорву энергии. Хотя энергии для маскировки и прочего им действительно нужно было многое. Возможно, сейчас она накапливала запас, ведь многие животные тоже это едались и делали запасы ближе к зиме. И, видимо, обычная разлитая в атмосфере энергия им не очень-то подходила. И сейчас она отдыхала и переваривала. Ему вот тоже нужно было немного передохнуть. А устал он, естественно, не от проведения процедур, а от постоянного нервного напряжения. Он достаточно быстро понял, что старший магистр вовсе не телохранитель, а наверняка матерый специалист из службы безопасности Золотого Рода. Да и лорд Эшли явно не только семейный целитель. Вблизи они оба ощущались как матерые и опытные душегубы, а целитель вдобавок оказался слабым менталистом, так что наверняка тоже входил в состав службы безопасности рода и занимался не только исцелением. Это явно была очередная контрольная проверка, и вполне возможно, они получили полномочия не только принять решение по поводу отмены проведения процедуры при малейшем подозрении, но и, возможно, по его судьбе. Не то чтобы у них могло что-то получиться, Алекс тоже подготовился к подобному варианту, но понервничать все равно пришлось. Мало ли что взбредет в голову, ведь, как известно, чужая душа – потемки. Потому все помещения клиники были подключены к негатору. Это получалось чуть дольше и сложнее в активации, зато обеспечился оперативный простор и вариативность. А нож охотника и мангуст были у него под рукой, как и еще кое-какие сюрпризы, не относящиеся к целительству. Системы безопасности также были дополнительно настроены, что могло отдельно заблокировать подъездные площадки, в том числе и площадку у ворот. Но вроде все обошлось. В какой-то момент он почувствовал изменение настроя. Очевидно, изображавший доброго дедушку-целителя лорд Эшли, который и был, скорее всего, у них главным, принял решение. Получалось, что он прошел проверку. Но до конца расслабиться не получилось, да и не стоило. Мало ли, какие они там получили водные от главы Золотого Рода. Раздался очередной негромкий гав. Алекс взглянул на часы. Еще вроде было рано для приезда следующей пациентки. И так оно и оказалось. На одном из мониторов он увидел мяукающую недовольную рыжую муську. Видимо, ее очередь подошла, и она искренне возмущалась, что ее почему-то не пускают. «Пошли, Мурка. Смена пришла». Обратился он к дремлющей кошечке. Та в ответ лениво зевнула, но все же поднялась, осторожно спрыгнула с кресла и неторопливо отправилась на выход. Новый Орион. Город Ганза. Мастерская в одном из деловых и торговых районов города. Худощавый мужичок неопределенного возраста в потертой инженерной робе со множеством карманов и кармашков с удивлением глядел на подъехавший явно очень дорогой представительский мобиль. А после с удивлением посмотрел на вышедшего из него молодого парня, явно никак не походившего на техника. А мужичок в этом точно разбирался. Но деньги предложили немалые. Да и ничего криминального и предусудительного делать не требовалось. Всего лишь обучить в частном порядке человека сборке, подключению и настройке сетевого и серверного оборудования. К его дальнейшему удивлению, молодой парень в модной дорогой одежде, хотя и был явно из благородных, очень вежливо представился и спросил, можно ли начинать. И все еще удивленный и недоумевающий инженер с 30-летним стажем стал неторопливо и вдумчиво объяснять и показывать на практике азы технической работы. Свое дело он любил и разбирался в нем досконально. Так что, как говорится, сел на своего конька. Парень, хотя и ничего не записывал, но слушал и повторял за мастером очень внимательно и даже переспрашивал, когда по делу, а когда и не очень. Мастер ответственно подошел к делу, приготовил два комплекта стандартных стоек и оборудования. На одном он показывал и объяснял. Другой комплект обучающийся собирал уже самостоятельно. Так что обучение вполне успешно продвигалось. Начиная со сборки стоек, а следом уже перешли к монтажу и подключению оборудования. Нет, все это можно было найти в сети, и тем более в инструкциях по монтажу и эксплуатации. Но вот различные практические мелочи, хитрости и уловки опытного специалиста уже нигде было не отыскать. Такое никто не публикует. Мастер объяснял, показывал, и гора металлоконструкции на глазах постепенно собиралась в стойку размером около 2 метров с перфорированными полупрозрачными дверцами и стенками. Все было продумано до мелочей. Дверцы позволяли осматривать и проветривать оборудование, но вмешаться в его работу не получилось бы даже обслуживающему персоналу. Запоры блокировались сигнальными пломбами и контролировались датчиками и несколькими камерами наблюдения, выведенными на независимые системы. Мастер объяснял и поглядывал на прилежного ученика, но теперь уже явно с любопытством. Ему было непонятно, зачем это нужно парню, явно одаренным из аристократического рода, который наверняка не будет работать руками. Наконец мужичок не выдержал и все-таки задал мучащий его вопрос уже под конец первого занятия. «Это, конечно, не мое дело, лорд Алекс, но я не могу взять в толк. Зачем это вам? Ведь ваш дар явно не технического направления», — спросил мужичок, имеющий дар, завязанный на энергетические потоки и работу с ними. «Вы правы, мастер Михаэль. У меня дар целителя», — начал заранее заготовленный ответ Алекс, хотя мог и ничего не объяснять. «Мало ли, какие могут быть бзики у богатых людей. Но мне досталась пара дата-центров. Я решил развивать это направление дальше. Да, у меня заключен договор с серьезной и уважаемой обслуживающей компанией, и претензий к их работе у меня нет. Но, как я уже сказал, я целитель, и в этом направлении не особо разбираюсь. Но один момент я уже заметил. Обслуживающие системы инженеры порой весьма увлекающиеся и творческие люди. И вот в связи с этим для дальнейшего успешного развития направления мне нужно более-менее понимать, действительно ли нужна очередная замена различных маршрутизаторов, коммутаторов и прочих весьма недешевых контроллеров, постоянно появляющихся на рынке на более новые, или имеющиеся вполне исправно могут пока работать. А поскольку я целитель, то для лучшего понимания Мне нужно это все руками потрогать. Целители, как и техники, все делают руками». «Да, тут вы правы, лорд Алекс. Я и сам порой бывает, увлекаюсь подобным. Даже если эффект от новинок будет всего в пару процентов. А вот себестоимость и окупаемость – это действительно не наш конёк. И вы правы. Порой стоит уменьшить аппетиты». Проговорил со смешкой мастер. Теперь ему стали понятны мотивы. Хотя он и не очень верил, что за несколько занятий можно глубоко вникать в тему. Откуда ему было знать, что, по сути, он сейчас обучает искусственный интеллект древних? «Кстати, мастер Михаэль, я тут собираюсь запускать работу нового дата-центра и планирую устанавливать там новейшее оборудование от Накатоми. Не желаете ли заняться его монтажом, настройкой и запуском работу?» Спросил у него Алекс. Он уже успел убедиться, что мастер – великолепный специалист, а главное, он почувствовал, что тот порядочный человек, искренне любящий свое дело, что достаточная редкость. А Ника как раз продолжит свое обучение, чтобы потом уже они все вместе смогли собрать, подключить и настроить серверное оборудование в помещениях тайных арсеналов. Лэрд Исаак уже сообщил ему, что с устройствами дата-центров на территории усадьбы проблем нет, и сейчас как раз занимался оформлением всех необходимых бумаг. А вот получение разрешения на вооружение повышенной мощности пока продвигалось медленно. «С большим удовольствием, лорд Алекс», — проговорил мастер, глаза которого загорелись азартом, когда он услышал про Накатоми. «Сделаем все в лучшем виде. Можете даже не сомневаться. И цену на работу дадим лучшую в городе». Новый Орион. Город Ганза. Парк в центре города. Анджей Анполинский, директор-распорядитель отделения экологического фонда созидания на Новом Орионе, быстро двигался по парку. Он немного опаздывал на очередную деловую встречу, а опаздывать он не любил, поскольку это вредило бизнесу. Хорошо еще, что в рабочий день и в первой половине дня парк в центре города был практически пуст. Местами сидели на скамейках няни и мамочки с колясками, да редкие бегуны пытались догнать здоровый образ жизни. Это после обеда парк оживал и заполнялся гуляющими, отдыхающим народом. Школьники, студенты, продавцы мороженого и напитков с тележками, бабушки с внуками, пенсионеры и прочие незанятые работая люди. Свернув на следующую, чуть более узкую дорожку, он с некоторым скрываемым недовольством увидел приближающуюся парочку. Молодые парень и девушка шли, держась за руки, и не замечали ничего вокруг. Похоже, для них остальной мир не осуществовал. Они, видимо, были молоды, влюблены, и вся жизнь у них была впереди. На долю мгновения он почувствовал что-то вроде печали и тихой зависти, но только на долю мгновения, а следом подступило некое раздражение. «Лучше бы делом занялись. Они тратили время зря на глупости. К примеру, к нам в фонд пошли бы волонтерами». Мелькнули у него желчные, в то же время весьма практичные мысли. Парочка немного разошлась в стороны. Ему пришлось даже посторониться, обходя влюбленных. Но все равно он чуть зацепил локтем девушку, что тоже не улучшило ему настроение. Но выговаривать невнимательной молодежи он ничего не стал. Торопился на деловую встречу. Выйдя из парка, Анджей Анполинский направился к переходу через дорогу. Он почти уже добрался до места встречи. Осталось только перейти улицу. Но до перехода он так и не дошел. Схватился за сердце и повалился на тротуар. Прохожие практически сразу вызвали скорую помощь, которая прибыла достаточно быстро. Буквально через 5 минут. Но врачи не успели помочь несчастному, а позднее констатировали внезапный сердечный приступ. С сожалением отметив, что подобная напасть молодеет, стрессы, экология и стремительно ускоряющийся ритм жизни не щадят никого. Естественно, никто не обратил внимания на крохотный след от укола. Никто даже и не подумал его искать. Просто прилично выглядящему мужчине в рабочий день прямо на людной улице в центре города внезапно стало плохо. Такое иногда случается. Вот не просто так директору распорядительного фонда сразу, еще тогда не понравился тот заказ. Что-то он почувствовал. И на молодежь он зря наговаривал. Эта парочка как раз занималась очень серьезным и ответственным делом. А еще, в отличие от этой парочки, он не знал и даже не догадывался, что оказывается в общественном парке, расположенном прямо в центре города. Если знать, то оказывается можно пройти так, что нигде не попадешь на камеры наблюдения. Приняв душ и переодевшись, уставший после всех приемов с большой кружкой чая в руке, Алекс направился в кабинет, где сразу активировал экран. И первое, что он увидел, это было сообщение Ники о повышенной активности вокруг объектов. Нет, если бы было что-то действительно очень срочное, важное и требовало бы быстрого принятия решений, то Ника, естественно, сразу бы оповестила его. А так они определились, что она будет оставлять сообщение в рабочем чате. Повышенная активность заключалась в том, что вокруг объекта, причем с разных сторон, появлялись небольшие фургончики, замаскированные под городские доставочные мобили. Подобные мобили, в принципе, постоянно приезжали на расположенные в окрестностях многочисленные склады, так что ничего удивительного. Но самообучающаяся система могла вычислить и опознать подменышей и, естественно, взяла их под особый контроль. В фургончиках явно находилось какое-то сканирующее оборудование, а после нескольких часов работы все они отбыли. И пока было только два основных варианта. Либо его недоброжелатели, маскирующиеся за конкурентами, затеяли новую очередную пакость и уже начали готовиться к ней, или это появился тот самый неизвестный абонент из пока неизвестной спецслужбы. Он больше склонялся ко второму варианту, как, впрочем, и Ника. И потому все системы безопасности пока были приведены на готовность уровнем выше. В любом случае это не помешает, а перерасход энергии и иных ресурсов незначительный, пока еще мощности были недозагружены. Следующим утром Алекс вышел из особняка в сопровождении Черныша. Сегодня ему предстояло первое проведение непосредственно процедуры «Имперский жемчуг». Как он и предполагал изначально, остальным клиенткам и пациенткам тоже потребовались различные корректировки и лечение. По этому поводу вспоминалась даже целительская байка, что нет здоровых людей, есть только недообследованные. Откуда-то вынырнула Мурка и пристроилась рядом, правда, делая вид, что она сама по себе. Видимо, у них очередь не только по дням, но и по клиентам, решил для себя Алекс, усмехаясь. Лорд Эшли по-прежнему изображал из себя добродушного дедушку. Старший магистр в этот раз даже не вышел из машины, хотя Алекс почувствовал его ауру, а Эмили по-прежнему нервничала и очень обрадовалась, увидев Мурку. Ну а Алекс готовился к очередному полноценному обследованию. Он не сомневался, что все сейчас должно быть в порядке, но собирался провести диагностику по полному циклу, о чем и сообщил лорду Эшли. «Сейчас проведем все этапы обследования и диагностики, лорд Эшли, и тогда будет принято окончательное решение», — сообщил он детку, потом обратился к девушке, подбадривая. «Не волнуйся, Эмили, все должно быть нормально. У тебя на редкость хорошее здоровье». И снова конструкты замелькали один за другим, а он делал отметки в бумажной карте. В таком деле и с подобными людьми бумажный архив не повредит. Как он и предполагал, все оказалось в норме. Так что он принял решение приступать к основному этапу. Эмили он расположил на удобной навороченной кушетке и усыпил. Мурка мягко спрыгнула вниз, а сам он занял не менее удобное кресло. Находиться на ногах и, возможно, не один час было бы не очень комфортно. Соседнее кресло занял лорд Эшли с газетой в руках. То, что процедура началась, лорд Эшли понял сразу, поскольку почувствовал просто огромный сгусток энергии, который продолжал и дальше напитываться и нарастать. В магическом зрении это выглядело полной и сложнейшей мешаниной. Еще сейчас он отчетливо понимал, что если бы даже и дали этот конструкт, то он бы явно его не вытянул. Несмотря на вроде бы одинаковый ранг, получалось, что возможности у них были несопоставимы. Еще он отметил про себя просто огромный источник парня. Тот спокойно напитывал сложнейший и объемный конструкт, не прибегая к накопителям. А ведь перед этим он провел полную диагностику. И это косвенно указывало на явно очень старый имперский целительский род, которому наверняка принадлежал парень. Только вот хотелось бы знать, какому. Напитав энергией конструкт, он аккуратно накрыл им Эмили и активировал. Немного понаблюдал, а после устало откинулся на спинку кресла, пока вроде бы все шло нормально. Сделав глоток воды из специальной приготовленной бутылки, он снова внимательно оглядел пациентку и вдруг заметил, что в этот раз процедура явно пошла не так и, возможно, даже не туда. Он быстро вогнал себя в состояние боевого транса, чтобы никакие эмоции наружу не пробивались и не могли влиять, в свою очередь, на него самого. А после стал внимательно оглядывать пациентку, окутанную конструктом. Нет, он не ошибся. Потоки энергии перемещались совершенно по-другому, чем в прошлые разы. Едва видимыми нитями они уходили под кресло и только потом попадали к пациентке. Мурка. Пришло к нему понимание, что кошечка, видимо, спряталась под креслом. И только транс не позволил его эмоциям прорваться наружу и рвануть к кушетке. Несколько отстраненно он сканировал раз за разом созданный им мощный конструкт. И это дало свои результаты. Постепенно он стал понимать, что мощные потоки энергии как бы даже структурировались и упорядочились, уходя вниз. И уже более плавным, а главное равномерным потоком попадали к пациентке. То есть явно не совсем обычное окошко выступало этаким живым магическим ретранслятором и дозатором энергии. Причем получалось, что делало это на заложенных природой инстинктах. Вряд ли ее кто-то обучал. И скорее всего ничего критичного и плохого не должно произойти. А как бы даже наоборот. Чуть успокоившись, он обратил внимание уже на лорда Эшли. Но тот явно никаких отклонений не замечал. И то ли раньше не присутствовал при подобной процедуре, или просто не видел перераспределения потоков энергии. Алекс и сам видел эти потоки, просто потому что постоянно тренировался с котятами, и теперь ему оставалось только ждать. Время тянулось бесконечно медленно и тягуче для него. Но первое, что он сразу отметил по завершении, что процедура в этот раз длилась примерно полтора часа вместо двух, при его первом испытании на пациентке. Алекс аккуратно разбудил девушку. Выглядела она хотя и устала, но опять же гораздо бодрее, чем первая девушка, его подружка. Та почти полдня отходила от процедуры. То есть, получается, процедура прошла быстрее и гораздо легче. И это все благодаря маленькой кошке, спрятавшейся под кушеткой. Он быстро провел полную диагностику Эмили, и та показала, что она в полном порядке. Получалось, что процедура полностью удалась. Он помог девушке подняться и отправил ее в душ и переодеваться. А Морка так и не показалась из-под кушетки. «Ну что же, лорд Эшли, обследование показало, что процедура прошла вполне успешно. Диагностика не выявила никаких отклонений и побочных эффектов», сообщил Алекс очень внимательно наблюдавшему за ним детку и отправился в соседний кабинет к кофемашине. «Да, лорд Алекс, я тоже отметил, что внешне все прошло хорошо. Так что будем наблюдать ближайшие несколько дней. Но я искренне надеюсь, что все будет нормально», ответил ему лорд Эшли, снова превратившись в доброго детка. Лорд Эшли был крайне удивлен, хотя и старался тщательно скрывать это. Он уже несколько раз присутствовал при проведении подобной процедуры в других клиниках, и там процедура длилась минимум 3 часа, а после активации конструкта и завершения процедуры и целитель, и пациент лежали пластом, и потом несколько дней приходили в себя. А здесь все завершилось за полтора часа, и все на ногах, пусть и не такие бодрые, как в начале. И либо это мошенничество, или он видит перед собой будущего великого мастера. И пока что он больше склонялся ко второму варианту. Но время, как говорится, покажет. Осталось подождать и понаблюдать только несколько дней. Но в любом случае надо будет сообщить главе. Такие потенциальные женихи на дороге не валяются. Когда посетители уехали, Алекс наконец-то устало откинулся на спинку кресла. Чувствовал он себя гораздо хуже, чем старался внешне показывать. Усталость и опустошение, и заодно апатии после столь сложной процедуры и дополнительного нервного напряжения. Но все прошло удачно и даже гораздо лучше, чем он ожидал. И все благодаря маленькой мохнатой проныре. Вспомнив про кошку, он быстро допил остатки кофе и отправился в процедурную. Хмурка сладко и беспробудно спала, устроившись на удобной площадке в основании кресла, словно специально сделанной для нее. А вот только он подумал было, что узнал и понял что-то, как жизнь подкидывает новые тайны и открытия. Возможно, не случайно к нему привезли этих котят. Что-то такое знал или скорее предполагал дед Василий, раз ничего ему не сказал. И, в общем-то, если подумать, это было достаточно логичным. Если появились искаженные твари, которые постоянно мутируют и меняются, то почему бы не появиться и не быть магическим животным, которое тоже со временем развивается? Впрочем, пока, как и всегда, вопросов было больше, чем ответов. А главное, не было понятно, где искать эти самые ответы. От размышлений его оторвал очередной короткий гавк. Это черныш опять подавал сигнал вместо отсутствующего секретаря. Пройдя в кабинет, он переключил изображение на систему наблюдения и увидел на экране всю остальную мохнатую банду, собравшуюся у дверей клиники. Пришлось ему идти открывать дверь. Котята непривычно тихо, но целеустремленно и дружно отправились в сторону его кабинета. Он закрыл входную дверь и отправился вслед за ними. В процедурной котята тоже вели себя непривычно тихо и спокойно. По очереди они подходили к спящей Мурке, обнюхивали ее и отходили в сторонку, давая место другим. И тут взгляд Алекса зацепился за серого прохвоста. Так же, как и другие, старавшегося вести себя тихо и незаметно. «Серый», — обратился к нему Алекс. «Ну ладно, другие, но ты-то мог меня и предупредить. Вот не буду тебя брать с собой на охоту, тогда посмотришь». «Мяу!» — раздался обиженный и недовольный голос серого, сразу забывшего, что надо соблюдать тишину. И Алекс не стал ему говорить, что следующую процедуру он собирался проводить на самом себе, а магическим ретранслятором должен будет выступать как раз серый, без всяких там очередей. А следующие две процедуры он запланировал провести уже на добровольцах, девушках-садовницах. Пусть тоже поучаствуют в научном эксперименте, раз привезли и подсунули ему этих котят. Хотя он не сомневался, что они сами согласятся и не упустят такой шанс, и заодно чувствовал, что все будет в порядке. А пациенткам все равно пока придется немного подождать. Глава 12. Новый Орион. Город Ганза. Рапорт агента первого класса, начальнику отдела. При плановом запуске и активации скрытых модулей наблюдения номер X1275622, номер X1275623, входящих в систему мониторинга Ока Саурона, произошли неустановленные сбои. Вышеуказанные модули удаленно не запустились. Повторные попытки запуска согласно регламенту также не дали положительных результатов. По факту первичной оперативной проверки установлено. На объектах, где размещены скрытые модули, поменялся собственник. Кроме этого, также были заменены обслуживающие и управляющие компании. И предположительно, был проведен комплекс технических и регламентных работ, возможно, и приведших к сбою. По данным дальнейшей оперативной разработки, в том числе с применением сканирующих технических средств, установлено. На объектах, где установлены модули, было заменено охранное предприятие. И кроме того, была модернизирована система безопасности с уровня В++, предположительно на уровень А+, или выше. Таким образом, негласное проникновение на объекты и устранение неисправностей модулей наблюдения по месту не представляется возможным на данном этапе. Дальнейшими оперативными мероприятиями установлено, что охранное предприятие и проводящее техническое обслуживание компании относятся к категории N, не подлежащих прямой разработке. Таким образом, на данном этапе возможна только разработка и, вероятно, последующая вербовка собственника объектов. Требуется ваше согласование на проведение данных мероприятий. Виза начальника отдела. Проведение дальнейших оперативных мероприятий по устранению сбоя в работе скрытых модулей наблюдения номер X1275622, номер X1275623 согласовано. Система мониторинга Ока Саурона была официально согласована к развертыванию и допущена к работе для обеспечения и повышения безопасности граждан. Наличие неофициальной части очень сложной и разветвленной системы мониторинга также было согласовано руководством спецслужбы. Туда вошли в том числе и скрытные модули наблюдения номер X1275622, номер X1275623. Данные об этих модулях, как и других неофициальных модулей, были зафиксированы в особо секретной части документации, недоступной без определенного уровня допуска. Действительное фактическое расположение модулей и сбор информации с них, исходя из условий повышенной секретности, были поручены строго ограниченному кругу лиц из числа проверенных и доверенных специалистов службы, занимавшихся непосредственным их внедрением, сбором и анализом информации. После применения на себя процедуры «Имперский жемчуг» или, как назвал эту технику дед Василь Гармонии, Алекс чувствовал себя словно сбросили сразу 20 лет. Нет, он вовсе не стал младенцем, но во всем теле ощущалась необычайная легкость, как в детстве. Казалось, еще чуть-чуть и полетишь. И кроме того, действительно, чувствовалась какая-то внутренняя гармония, и заодно жизненная энергия перла через край. А еще и магическая энергия ощущалась теперь как-то четче и правильнее, что ли. Чуть легче давалось управление потоками магической энергии. И оставалось только недоумевать, почему он раньше не додумался применить эту технику на самого себе. Ведь, казалось бы, все лежало на поверхности. А вот его кожа и лицо никак не изменились. Никакого благородного жемчужного оттенка. Впрочем, нужно было отметить, у него и раньше, как и не у самого слабого целителя, не было проблем ни с кожей, ни со здоровьем. Сейчас Алекс сидел в кабинете и в ожидании приезда Вальтера, которого пригласил на встречу, пока неторопливо просматривал поступившую почту и состояние финансовых трат и поступлений. Но вот в уголке экрана замигала иконка вызова от Кристофера, теперь уже тоже официального компаньона, судя по только что пришедшим по почте документам. «Привет, Алекс, рад тебя видеть. Ты сегодня выглядишь как кот, укравший и сожравший банку сметаны», произнес жизнерадостно Кристофер, похоже, даже через экран уловивший некие изменения в Алексе. «Привет, Кристофер. Это все экология, здравый сон, чистый воздух и натуральные продукты. У нас тут жизнь практически как в деревне. Не то, что у вас там в столице». Отшутился он на незаданный вопрос приятеля. «Я подписал все документы на долю в компании. Направил их тебе и уже перечислил деньги», сообщил ему первым делом Кристофер. «Да, я уже видел. Как раз только что просматривал почту и счета. Вальтер тоже все подписал и тоже перечислил деньги. Я как раз его жду, он вскоре должен подъехать. А Саша тоже подписал все бумаги. А по финансам мы договорились на встречный зачет. Оплата за поставку оборудования пойдет за счет его доли, чтобы не гонять деньги туда-сюда», проинформировал компаньона в свою очередь Алекс. «Алекс, вот гляжу я на тебя и точно чувствую, что явно не так что-то. Снова какие-то проблемы?» Вновь вернулся к первому вопросу Кристофер. Видимо, его дар что-то подсказывал ему. «Пока ничего серьезного. Но в чем-то ты прав, Кристофер. Появилась у меня тут одна внезапная идея. Просто хотел ее позже озвучить». Решил увести разговор в сторону Алекс. Пока ему не нужна была очередь на процедуры из одаренных мужчин. Возможно, чуть позже, когда разберется с основными делами. «Ты помнишь, что старое большое строение на территории усадьбы, Кристофер?» «Помню, конечно же. Мы его все облазили и осмотрели. С виду выглядит очень старым. Но вблизи ощущение такое, что оно целую вечность еще простоит. А в связи с чем этот вопрос?» Ответил ему заинтересованный приятель. «В общем, я задумал пристроить это здание к делу. К нашему делу, как ты можешь догадаться. Хочу устроить в нем еще один дата-центр. Мой поверенный уже практически оформил все бумаги под это дело. А сейчас занимается получением разрешения для меня на установку вооружения повышенной мощности», озадачил приятеля Алекс. «А устанавливать туда, как я догадываюсь, ты хочешь новое оборудование от Накатоми?» Озвучил, в общем-то, риторический вопрос Кристофер. «Да, Кристофер, ты все правильно понимаешь». «Вот я же сразу чувствовал, что явно что-то не так. Ты затеял очередную аферу, Алекс. И Накатоми это точно не понравится. Они там все поголовно зануды и педанты», проговорил с усмешкой Кристофер, а после некоторого раздумья продолжил. «Но в целом я понимаю и поддерживаю твою логику, особенно после того нападения. В центр города подобные наемники точно не полезут. Да и защита усадьбы будет понадежнее. А Накатоми... В общем, разберемся по ходу дела. Пока пусть поставят первую партию оборудования, там видно будет. Кстати, если с получением разрешения на вооружение будут проблемы, ты сообщи. Мы подключимся и поспособствуем». «Пока вроде не требуется. Но если что, конечно, обращусь. И, кстати, по поводу нападения на объекты. Это не вы случаем вышли на республиканцев?» Вспомнил и решил сразу же прояснить этот момент Алекс. «Нет, на удивление, они сами быстро и четко отреагировали. И уже даже задержали тех, кто помогал им из службы безопасности. Так что, возможно, и до заказчика докопаются. Вот тогда можно будет и нам подключиться», ответил ему Кристофер. Вот только в то, что они выйдут на заказчика, Алекс особо не верил. Здесь он больше надеялся на Нику. Хотя для этого, скорее всего, потребуется немало времени. «Найдется заказчик, никуда он не денется. Тогда и будем думать, что и как с ним делать», обтекаемо ответил Алекс. «А ты с какой целью пригласил Вальтера, если не секрет?» Продолжил разговор Кристофер. «Не секрет. Тоже сообщу ему про новый объект. Но основное – это пообщаюсь с ним по поводу усиления защиты усадьбы и нового объекта», сообщил свои планы Алекс. «Да вроде бы и так защита... Хотя ты прав. Защиты много не бывает», согласился с ним Кристофер. Они еще немного пообщались по поводу открытия клиники и приезда на новый Орион общих знакомых и завершили разговор по приезду Вальтера. О чем я уже привычно его известил Черныш, как обычно, чуть раньше электронных систем. «Привет, Вальтер. Пройдем в кабинет или пообщаемся на свежем воздухе?» Спросил он приятеля, сам выйдя на улицу для встречи. Лениво ему было соблюдать все эти формальности и условности. Да и доверенных людей под это дело пока не было. «Привет, Алекс. Давай лучше на свежем воздухе. Кабинет мне по работе надоел», — ответил ему Вальтер. «Тогда подожди минутку и пойдем», — произнес Алекс и быстро скрылся в доме. А после появился оттуда уже в сопровождении Черныша и навороченной тележкой, которую заказал для себя у компании, оснащавшей оборудованием клинику. Там, конечно, удивились немного, но индивидуальный заказ приняли и быстро выполнили. Тележка была оборудована холодильником под охладительные напитки и пирожные, винным шкафом, отделом под бокалы и чашки, чайником с подогревающим элементом, а главное – защита от осадков и прочего. Толкая перед собой тележку, Алекс повел приятелю к объекту древних, где старую скамейку заменили удобные, меняющие положение кресла, расположившиеся у стены под убирающимся навесом. Впрочем, кресла были тоже всесезонные и неубиваемые, а той же самой компании. Едва они заняли кресло, как рядом появился котенок, не серый. Тот до сих пор еще спал после процедуры. Котенок покрутился возле Вальтера, тот, естественно, его погладил, и хитро продуманной котейкой переместился ему на колени. «У меня для тебя есть две новости, Вальтер», — начал разговор Алекс после того, как разлил душистый чай по чашкам. «Как обычно, одна хорошая, другая плохая», — усмехнулся Вальтер. «Не угадал в этот раз. Как ни странно, обе хорошие», — усмехнулся в ответ Алекс. «Первая новость. У нас будет новый дата-центр здесь, в Ганди. И вторая новость. У тебя будет хороший заказ на установку защиты». «И где будет этот новый объект?» Сразу перешел к делу Вальтер. «Совсем рядом. У тебя за спиной. Разрешение от администрации уже получено», — ответил приятелю Алекс. «И по этому поводу я хочу здесь полноценную А++ и 4 голема. Разрешением на мощное вооружение мы сейчас как раз занимаемся». «И использовать ты здесь хочешь новое оборудование?» Тоже пришел к логичному выводу Вальтер, а следом практически повторил слова Кристофера. «На Катоме это явно не понравится. В больших корпорациях все делается строго по плану. Мы не подразделение на Катоме и не собираемся им быть. Это наш бизнес, Вальтер, и только нам решать, что и как делать. Меня интересует только твое мнение и Кристофера, иначе я бы вас не пригласил. А на Катоме они или примут наше решение, или мы разбежимся. Найдем и других поставщиков, особенно после открытия клиники. У всех есть дочери и жены. Кстати, все забываю тебе сказать. У тебя и твоего отца есть бронь на проведение процедуры. Так что, если понадобится, можете смело обращаться». В конце Алекс решил немного смягчить свой ответ. «За бронь большое спасибо, Алекс. Я обязательно передам отцу. А по поводу Накатоми я полностью с тобой согласен. Не стоило тогда затевать собственный бизнес, чтобы сразу прогибаться под большого дядю. Так что я поддержу твое начинание. И кроме того, я считаю, что если Накатоми не смогут гарантировать нам стабильные поставки, то действительно, стоит уже в ближайшее время начать переговоры с другими крупными поставщиками. Ты правильно сказал. Мы не можем зависеть от кого-то стороннего. И не важно, что вначале нас могут послать. Всегда можно найти точки соприкосновения». Неожиданно Вальтер не только поддержал его, но и практически озвучил его собственные мысли на будущее развитие. «Я понял и услышал тебя, Вальтер. Кристофер что-то подобное тоже сказал, только чуть более обтекаемо и дипломатично. Так что действуем по своему плану», — произнес Алекс. Он, естественно, порадовался, что компаньоны сразу поддержали его. И хотя у него были свои тайные резоны не пускать никого в свою кухню и исключить любой внешний контроль, он вовсе не собирался этим пользоваться в корыстных целях. Все расходы на теневую часть проекта кропотливо фиксировала Ника. А он как раз придумает со временем, как компенсировать им эти траты. «А по поводу защитных систем, я бы снова сказал, что ты параноик, но не буду. Ты как-то умудряешься угадывать и заодно умудряешься притягивать события, которые с другими обычно не происходят. Так что просто подготовлю смету», — уже более спокойно произнес Вальтер. И тут Алекс был с ним согласен. хотя понимал уже, что притягивал он эти самые события просто потому, что был никому неизвестной одиночкой и целителем, которого каждый норовит обидеть. Но он надеялся, что со временем это пройдет, а он будет этому всячески способствовать. «Кстати, Вольтер, сегодня вечером я иду на малый прием. Там соберутся в том числе представители золотых родов. Не хочешь тоже пойти туда?» На всякий случай спросил Алекс, открывшегося ему немного по-новому Вольтера. «Нет, Алекс, не люблю я эти сборища. Неуютно себя там чувствую, так что без меня», — ответил ему Вольтер, снова накинув на себя маску скромного и тихого парня. «Ну, как знаешь, не буду настаивать», — улыбнулся Алекс, наблюдая за переменами образа приятеля. «Хорошее место ты подобрал для отдыха, Алекс. Здесь чувствуешь себя почему-то уютно и под защитой. Как будто в детстве спрятался в домике за этими кустами. И ощущение, что никто тебя не потревожит», — неожиданно проговорил Вальтер, возможно, даже почувствовав энергию, исходящую от растений. «Так и есть, Вальтер. Все строго по канонам очень древней техники фэн-шуй». Во второй раз уже за сегодня отшутился он от очередного излишне наблюдательного приятеля. Алекс вернулся из клиники после проведения очередной успешной процедуры на садовнице. Но сейчас он хмуро и несколько раздраженно смотрел в экран. В дверь кабинета тихо поскреблись. Он, поморщившись, поднялся и пошел открывать. Отоспавшийся, наконец, Серый осторожно взглянул на Алекса. Но, почуяв, что раздражение направлено вовсе даже не на него, деловито прошмыгнул в кабинет и устроился на диване. А он вернулся к экрану и снова стал хмуро смотреть на него. Ника постепенно собрала и проанализировала большой массив информации из сети, связанной с нападением на объекты. И это было бы, возможно, неплохо, но информация уже успела остыть и практически потеряла свою актуальность для него. Одного фигуранта из службы безопасности города арестовали республиканцы, и он был недоступен для получения сведений. Другой причастный фигурант, тот самый директор-распорядитель экологического фонда, умер от якобы случайного и неожиданного сердечного приступа. Во что он, естественно, не верил. У таких людей всегда отменное здоровье и крайне устойчивая и гибкая психика, иначе бы они не смогли заниматься своими мерзкими делами. Просто кто-то, видимо, оперативно зачистил хвосты, когда республиканцы начали копать. Нет, конечно же, хорошо, что они хорошие люди и злодеи наказаны. Но ему нужно было выйти на заказчика. Он по-прежнему не верил в инициативу местной компании. Получалось, что, возможно, они с Никой выбрали не совсем верный и правильный путь, потому как явно не успевали, но другого пути он пока не видел для одиночки. Ему срочно нужны были вычислительные мощности для Ники. Тогда, возможно, и будет другой расклад. Он все-таки продолжал надеяться на успех затеи. И вот потом уже настанет и его очередь, ведь в эту игру можно играть с разных сторон. Отбросив мрачные мысли, он закачал подготовленную информацию на накопители, отключил экран и поднялся. Пора было собираться на прием. И хотя времени и так не хватало, но никуда не денешься. Приходилось соблюдать некоторые правила. «О, привет, Алекс! А мы как раз тебя и искали!» С широкой улыбкой коми-вояжора, позвонившего в случайную дверь, к нему обратился один из знакомых парней на приеме. «Как насчет того, чтобы съездить на охоту в аномальную зону? Ходят слухи, что ты тут все наизусть знаешь, и даже творишь просто чудеса!» Он понимал, что просто отказать или послать этих парней будет очень и очень неправильно, и точно не полезно на будущее. Но и заниматься их развлечением в условиях нехватки времени тоже не хотел, и заранее обдумав ситуацию, принял, так сказать, половинчатое решение. «Приветствую вас, лорды. Вы же наверняка знаете, что сейчас я несколько занят другим. Но вот как раз завтра я собираюсь в аномальную зону. Поступил срочный и очень выгодный коммерческий заказ. Так что, если есть желание, то можете присоединиться. Но сразу должен вас предупредить. Это будет очень жесткий вариант, потому, возможно, лучше отложить ваш выезд на другой раз», — ответил Алекс, прекрасно понимая, что его слова вряд ли остановят парней. Ника давно уже составила программу, мониторящую аукционы на предмет самых жирных заказов на ингредиенты. Отлавливала лоты, когда цена на определенный вид резко взлетала из-за нехватки, а затраты времени и сил для него были минимальными. И вот как раз сегодня, перед отправлением на прием, он взял и такой лот. Всего 5-й уровень аномальной зоны. Но твари достаточно редкие, потому и взлетела в очередной раз цена. А он как раз точно знал место обитания этих тварей. И даже как-то выводил к ним клиентов. А твари еще и немного подросли за прошедшее время. Изредка, когда появлялся подобный хороший заказ, он все-таки позволял себе выбираться на охоту, совмещая приятное с полезным. «Какой уровень и что за твари?» Ожидаемо тут же заинтересовался один из любителей охоты, естественно, напрочь проигнорировав его предупреждение. 5-й, вернее, граница 6-го. Но твари достаточно лютые, в том числе и с некоторыми ментальными способностями. Так что все же не рекомендую. Достаточно честно предупредил парней Алекс. «Нормально. Мы с Виктором в деле». После недолгого совещания проговорил один из двух самых ярых приверженцев охоты на искаженных тварей. Тем более, что оба они были достаточно сильными одаренными. «Когда выдвигаемся? Поедем с утра пораньше?» «Зачем с утра? Ты же сам сказал, что я все тут знаю. Выспимся нормально, спокойно соберемся, и тогда выйдем. Подъезжайте ко мне в усадьбу к часу дня. Я как раз завершу утренние процедуры. Оттуда и выдвинемся на моем транспорте. А уже вечером вернемся обратно», — сообщил он довольным и предвкушающим приятелям. «Хорошо, Алекс. К часу обязательно будем. Рады были тебя увидеть». Завершили разговор парни, тут же углубившись в обсуждение между собой, а Алекс отправился дальше. «Лэрд Алекс, разрешите вас побеспокоить? Ненадолго». Подошел к Алексу один из неприметных, как он их называл. Кстати, незаметный подошел. «Это по поводу завтрашнего выезда на охоту». «Я понял вас, лорд. Вот, возьмите. Здесь вся предварительная информация», — ответил ему Алекс, протягивая заранее подготовленный накопитель. Неприметный, явно в ранге не менее старшего магистра, достал планшет и стал быстро просматривать информацию. Там на карте было обозначено местоположение его усадьбы, проложены основной и два резервных маршрута до аномальной зоны. Также были указаны три маршрута до места уже самой зоны, обозначены места стоянки, ареал обитания и примерная численность твари. В том числе приведены все характеристики на них. «Поедем на моем транспорте, практически до места. Он специально приспособлен для этого. Максимальная вместимость 11 человек. Из этого и исходите», — продолжил Алекс. «Здесь указано, что эти твари могут обладать ментальными способностями 2-3 уровня, лорд Алекс», — уточнил неприметный. «Да. Вы можете взять с собой собственные изделия. Но я приготовлю типовые изделия MY-17 для ментальной защиты. По 2 штуки на каждого. И предупрежу, когда стоит их активировать. Как правило, их хватает». Ответил ему Алекс и продолжил, увидев, что собеседник хочет еще что-то сказать. «Да, лорд. Я сразу предупредил об этом ваших подопечных. Но их, как вы догадываетесь, это, естественно, не остановило. И завтра их тоже еще раз предупрежу. А вот будут они активировать артефакты или нет, это уже их проблемы. Но если что, мы их вытащим. Я попрошу передать накопители с информацией вашему коллеге», — произнес Алекс, передавая еще один накопитель. «Благодарю вас, лорд Алекс, за помощь и содействие. Я обязательно передам информацию коллеге», — произнес благодарно неприметный. Не каждый раз ему предоставляют столь полную и подобную информацию. Алекс почувствовал исходящее от него некоторое скрываемое одобрение и что-то похожее на некое предвкушение. Специалист прекрасно понимал, что парни обязательно сунутся в аномальную зону. И, видимо, тоже считал, что подобная возможная контролируемая встреска явно пойдет на пользу подчиненным и, возможно, немного уменьшит их пыл. В подземном гараже усадьбы сегодня было весьма людно и тесно, поскольку собралось сразу 11 человек в защитных комплектах и с оружием. Пушистая банда не могли упустить такой шанс из столь серьезных одаренных, и, естественно, крутилась под ногами. И не зря, поскольку то и дело то один, то другой суровый вояка наклонялся и гладил котеек, что им и нужно было. Алекс в своем пастухе выглядел как бедный родственник на фоне навороченных и футуристических комплектов, но резонно подозревал, что его защита вряд ли хуже остальных, хотя внешне и выглядит непрезентабельно. Видимо, догадывались об этом и неприметные, поскольку они, в отличие от подопечных, смотрели на его комплект явно одобрительно. Алекс кратко вел в курс неприметных об основных возможностях его якобы туристического минивэна, и они начали погрузку. Глайдер он, естественно, не брал с собой. А еще он заметил, что не все котята трутся в гараже. Серый под маскировкой притаился под его сиденьем. Он усмехнулся и сделал вид, что не заметил этого. Минивэн, дополнительная начинка которого стоила во многие разы больше, чем он сам, плавно тронулся на выезд, не привлекая особого внимания. Тем более Алекс купил еще пару таких же внешне минивэнов, на которых постоянно ездили садовники. «Карта у тебя не совсем обычная, Алекс?» – спросил его один из приятелей, едва они выехали за ворота усадьбы, указывая на экран. «Стандартные карты плюс постоянная корректировка по спутниковым съемкам. Они не секретные, просто требуется специально навороченная программа и соответствующий специалист. Пришлось разориться». Ответил ему Алекс, не упоминая, что специалист – это Ника. Выбравшись из города, они остановились неподалеку от границы аномальной зоны, и Алекс сразу сообщил всем собравшимся. «Сейчас выпустим птичек и несколько минут ждем. Пусть осмотрится». Тактический экран выдал информацию о старте двух звеньев автономных дронов, и сразу ожили другие экраны, как на панели приборов, так и в салоне. «Класс!» – проговорил второй приятель, глаза которого горели практически восторгом, как у ребенка. «Это же...» «Да, это пусть и урезанная, но все-таки реальная версия военного из киноразведчика от дома Черного леса, не пошедшая в серии, и автономные дроны шершень последнего поколения. Я же, как правило, один выезжаю, так что тоже пришлось разориться», – сообщил Алекс уже всем внимательно наблюдающим и слушающим попутчикам. И сделал он это намеренно, хотя мог вывести информацию только на собственные, невидимые другим экраны. Не нравились ему эти слухи о якобы чудесах и невероятных возможностях. Так что он решил немного приоткрыться и увести внимание в сторону новейших военных разработок и технологий. Лишним это точно не будет. Прошло буквально несколько минут, и на карте подсветились два мобиля под стандартной маскировкой, расположившиеся неподалеку от них и тоже на границе зоны. И еще две размытых аномалии по маршруту, скрытых уже более мощной маскировкой, но все равно вычислены искусственным интеллектом, как некая выбивающаяся из общей картины аномалии. Просто на это потребовалось некоторое время. «Лэрд Николас», — обратился Алекс к неприметному. «Это ваши мобили поблизости?» «Да, лорд Алекс», — кратко ответил тот. «А эти две аномалии под маскировкой на маршруте?» Задал следующий вопрос Алекс, хотя и знал ответ. Он изначально предполагал, что непременно будет дополнительное прикрытие. «Да, тоже наши, лорд Алекс», — уже с усмешкой проговорил неприметный. «Тогда можем выдвигаться дальше», — проговорил Алекс, плавно трогаясь вперед. «А что, военный Искин и так может?» — проговорил один из парней, указывая на проложенные маршруты, указанные границы аномальных зон и прочую поясняющую информацию по видам и составу тварей на экранах. «К сожалению, нет. Периодически мне приходится обходить все самому ногами, фиксировать визуальные датчиками и самостоятельно вносить данные. А так, конечно, было бы здорово», — ответил Алекс, не упоминая, естественно, что большую часть работы выполняет Ника. «А что, вот так можно переделать любой мобиль?» Подключился к разговору второй приятель, и Алекс заподозрил, что вполне возможно общую направленность вопросов им подсказали специалисты из служб безопасности. «Теоретически, наверное, да. Но от обычного мобиля здесь осталась только часть кузова и шильдик. Мобиль практически полностью был переделан и оснащен домом Черного леса. И сейчас стоит практически как самолет, при достаточно узкой специализации. Так что это очень полезная, эффективная, но крайне дорогая игрушка, приспособленная лишь для аномальной зоны. Я потому и беру дорогие заказы на ингредиенты, чтобы хоть как-то покрыть издержки на свое увлечение». Снова перевел стрелки Алекс на специалистов дома Черного леса, от которых вряд ли кто получит дополнительную информацию. «Все, «Мы прибыли на место, господа. Как вы видите, мы находимся на границе ареалов обитания, и здесь относительно безопасно. Дальше выдвигаемся своим ходом. Прошу подготовить изделие MY-17 для немедленной активации. Радиус действия ментальной способности у этих тварей плюс-минус 20 метров от справочного. Так что лучше активировать раньше и потом отойти в тыл, чем попасть под неожиданную атаку. Нам нужно добыть 3 ближайших твари. Качество необходимых ингредиентов не зависит от их способностей. Тем более, твари достаточно осторожны, и если почувствуют опасность для себя, то предпочитают отступить». Провел Алекс краткий инструктаж и первым покинул мобиль, но не удержался и погладил притаившегося Серого, показывая, что вовсе не сердится на него, и котенок тут же выскользнул из мобиля вслед за ним, все так же находясь под маскировкой. Попутчики быстро сформировали 2 тройки, остальные остались в резерве на точке высадки. Они синхронизировали рации, и Алекс дал команду на выдвижение. Ника заранее зафиксировала местоположение всех тварей в стае, так что если они даже притаятся, то она сможет их отследить и показать ему. Они осторожно двинулись вперед. Его приятели-охотники с двойками прикрытия по сторонам и Алекс в центре. Вернее, Алекс и котенок под маскировкой в центре. Их выдвижение, естественно, не осталось незамеченным. Пятерка тварей неторопливо направилась в их сторону в качестве маскировки, используя естественное укрытие и особенности рельефа местности. Но даже если они скрывались из видимости дронов, Ника подсвечивала их по накинутым меткам, так что пока все было под контролем. Группа охотников и пятерка тварей постепенно сближались, а Алекс внимательно отслеживал одним из потоков сознания расстояние до границы действия навыков тварей. И пока до самого максимального расчетного расстояния оставалось 70 метров, 60 метров, 50, и вдруг от крадущегося рядом Серого поступил явно сигнал опасности. Алекс даже на долю секунды не стал задумываться, что еще рано, и сразу дал команду по рации «Ментел» и сам активировал изделие MY-17, чтобы внешне не выделяться. И очень даже вовремя это сделал. Твари тоже немного приблизились, и он сразу почувствовал отголоски ментального удара, пока что достаточно уверенно сдерживаемой активированной защитой и его приобретенными навыками. Один из потоков он отслеживал, что происходит на флангах, неприметные отработали четко и мгновенно с активацией защиты. Их, если и зацепило, то совсем незначительно. А вот его приятели, как и ожидалось, замешкались и, естественно, попали под достаточно сильный ментальный удар. «Отходите, лорд Николас!» Проговорил в рацию Алекс абсолютно спокойным и ровным голосом, словно все происходило, как он изначально задумывал. И неприметные, главная задача которых была безопасность их подопечных, стали быстро отступать, а им навстречу выдвинулся резерв. Алекс же, приготовив на всякий случай ответную ментальную волну, как он называл это собственное воздействие, вскинул винтовку и по подсветке Ники быстро произвел 3 выстрела. И дальше уже все пошло как по накатанной, и как, собственно, он изначально и рассчитывал. Оставшиеся 2 твари быстро отступили, да и остальная стая поспешно выдвинулась на дальнюю часть своей территории. Он присел на колено и погладил своего неожиданного, а главное, своевременного пушистого помощника и послал ему мысленный образ большой рыбины. Котенок тут же отреагировал и потерся об его ногу. Ведь пусть ты даже и серьезный магический кот, но свежая рыбка — это и есть свежая рыбка. Надо было также отдать должное лорду Николасу. Едва они доставили до мобиля своих подопечных, сразу в его сторону выдвинулась группа для возможной помощи и поддержки. Но он уже сам двинулся им навстречу, поскольку все же чувствовал некоторую вину за собой, за свою не совсем просчитанную аферу. Он изначально рассчитывал и ожидал гораздо менее мощного воздействия и значительно позднее, на меньшем расстоянии. Но, как и обычно, что-то пошло не так. Он даже не успел дать предварительное предупреждение. Хорошо, что профессионалы отработали четко и слаженно. Твари, или, скорее всего, одна из тварей, явно претендующая на ранг альфа-особи, прокачалась гораздо сильнее, чем он ожидал. Видимо, нагуляла лишний жир за время его отсутствия. Его задумка из легкой и ненапряженной контролируемой шалости, по сути, могла превратиться в опасную и неконтролируемую аферу с непредсказуемыми последствиями. Если бы не своевременная помощь и подсказка от Серого, то непонятно, куда бы могла бы зайти эта ситуация. К примеру, тот же лорд Николас, хотя и наверняка получивший одобрение затеи от руководства, но внезапно получив мощное ментальное воздействие раньше времени и тем более без предупреждения, мог принять его за попытку нападения и отдать приказ внешним командам прикрытия вмешаться. Ментальный удар не мгновенно накрывает, да и старший магистр явно выдержал бы его, в отличие от подопечных. Так что на будущее Алекс решил больше не устраивать подобных экспериментов с членами золотых родов и непредсказуемыми искаженными тварями. А сейчас приходилось изображать, словно все идет по плану, и так было изначально задумано. Добравшись до мобиля, Алекс первым делом ответил на вопрос лорда Николаса. «Лорд Алекс, какова вероятность повторной атаки?» «Минимальная, лорд Николас», — ответил он спокойно и с невозмутимым лицом. «Дроны отслеживают положение тварей, и если что, я сразу предупрежу». После он переговорил со штатным целителем группы, уже принявшим меры, и с его согласия дополнительно накинул по паре мощных лечебных конструктов на находящихся в прострации парней. По общему настрою и фону он почувствовал, что в целом вокруг все считают ситуацию вполне штатной. Недолго подумав над этим, он пришел к выводу, что, вероятнее всего, подопечные парни давно уже считали себя матерыми и крутыми. И, скорее всего, периодически пытались оторваться от плотно опекавших их и якобы мешавших им охраны, и всех этим достали. Так что, по сути, это была даже не его афера, а просто, видимо, главы родов и службы безопасности давно искали относительно безопасный способ немного унять их пыл. А он просто удачно попался им под руку со своим предложением. Здесь их интересы совпали, а риски в пятом уровне они посчитали приемлемыми. Просто они меньше разбираются в опасностях и непредсказуемости аномальной зоны, что вовсе не отменяет его ошибки и более серьезного отношения в будущем. Ведь он уже сталкивался с подобным в восьмом уровне, но почему-то не сделал выводов и не спроецировал ситуацию. Видимо, тоже подсознательно решил, что пятый уровень – это уже просто. То, что он, скорее всего, прав в своих предположениях, косвенно подтвердило появление еще двух человек из групп внешнего прикрытия. Они тоже были в ранге старших магистров-боевиков, то есть к внешней охране они подошли весьма серьезно. Мысленно поежившись, он взял тележку и в сопровождении бойцов отправился за тушами. Быстро разделав их на ингредиенты, сразу двинулся обратно. Пора было заканчивать эту легкую прогулку. Но все же, по итогу, главного он добился. В ближайшее время его вряд ли будут отвлекать предложениями выбраться на охоту в аномальную зону. А когда они уже добрались до подземного гаража в усадьбе, Ника передала ему сообщение, что уже несколько раз за сегодня были совершены попытки активации других замаскированных программ-модулей на его объектах. И эти модули были уже гораздо опаснее первых, по его мнению. Если первые просто отслеживали и куда-то передавали финансовую информацию, то эти были предназначены непосредственно для кражи денег. И как раз сегодня Ника по косвенным признакам отследила повышенный трафик. Видимо, банки активно совершали какие-то массовые транзакции. Она уже разобралась, что первая и вторая группы программных модулей были абсолютно разными. Их создавали совершенно разные по уровню люди. Если первая группа – это серьезные выверенные программы, профессиональные, целенаправленно вписанные в штатное программное обеспечение, и они могли работать долгое время незамеченными, и вдобавок имели код самоуничтожения, то вот вторая группа – это была современная и достаточно грубая переделка под конкретные объекты старой и давно неиспользуемой программы, и она могла сработать только при установке кем-то знающим изнутри. И пусть действия этих программ достаточно быстро бы заблокировали, но нехороших дел они могли наделать немало. А главное, пострадала бы его репутация. И хотя эти программы и были установлены различное время, с разницей примерно в месяц, но Алекс все больше склонялся к мысли, что, возможно, это сделал один и тот же человек. На это его натолкнула информация, найденная Никой. Один из инженеров-техников прежнего владельца объектов некоторое время назад утонул в бассейне на курорте, перебрав спиртного. Следствие тогда установило обычный несчастный случай, но он как-то не верил в это после своих находок. Но самое главное, было пока совершенно неясно, Мог ли быть второй блок программных модулей тоже переделками спецслужб? Вернее, частной инициативой отдельных представителей? Или это еще кто-то оставил ему подарок? Глава 13. Новый Орион. Город Ганза. Офис местного отделения консалтинговой и аналитической компании «Плеяда». Мужчина среднего возраста и самой обычной внешности, одетый в приличный деловой костюм, прошел мимо дверей переговорных просторного офиса открытого типа, где рабочие столы отделялись лишь невысокими прозрачными перегородками, и направлялся в другую часть офиса компании. Здесь размещалась аналитическая группа, IT-специалисты и прочий технический персонал. В общем, все те, кому по работе не требовалось постоянно контактировать и общаться с клиентами консалтинговой и аналитической компании. Он коротко постучал в дверь с табличкой «Начальник отдела технического сопровождения» и, не дожидаясь ответа, открыл дверь. «Проходи, Карл, я сейчас закончу. Можешь пока себе налить кофе», — проговорил хозяин кабинета, по виду обычный офисный руководитель среднего уровня, в таком же деловом костюме. Мужчина закончил что-то печатать, отпил из кружки и откинулся на спинку кресла. «Ну что там у тебя, Карл? Какие-то проблемы опять?» — устало спросил хозяин кабинета. «Похоже на то, Андрес. Всплыли некоторые интересные моменты по моему последнему рапорту касательно модулей». Не скрываясь, проговорил его собеседник, поскольку знал, что помещение надежно защищено от прослушки и прочего. «Я начал полноценную разработку по собственнику и первым делом запросил свежую выписку из реестра. И сразу же начались сюрпризы. Компания буквально совсем недавно была переоформлена на закрытый тип, и появилась запись о новых акционерах. Пришлось обратиться к коллегам для просмотра закрытого реестра акционеров. Выяснилось, что это Кристофер Гилфорд, Асаши Накатоми и Вальтер Шрайбер. И да, сразу скажу, что это не однофамильцы. Кроме того, я тут заодно решил проверить, как идут дела у нашего завербованного агента. И выяснилось, что он какое-то время назад утонул в бассейне на курорте, перебрав спиртного. Признали несчастным случаем по неосторожности». Хозяин кабинета недолго молчал, размышляя и делая глоток из кружки, а потом заговорил. «То есть, поправь меня, если что, вначале случайно тонет твой агент, потом вдруг отказывают модули. Мы начинаем разработку собственника, и вдруг задним числом появляются акционеры из категории N. Тебе не кажется, Карл, что тут могут торчать уши наших коллег? Схема предельно примитивная, но от этого не менее действенная. Вряд ли кто, кроме тебя, с твоей въедливостью и педантичностью, стал бы проверять судьбу отработавшего агента, тем более убранного с объекта и находящегося под ментальным блоком. И опять же, вряд ли кто, кроме тебя, стал бы повторно запрашивать новую выписку из реестра, и тем более обращаться к коллегам за одолжением, проверяя фамилии акционеров. А так мы начинаем активную разработку, и тут вмешиваются наши коллеги с претензиями, что мы лезем в чужую вотчину. Это, конечно же, мелочь, но если количество мелочей накопится, то количество перерастет в качество. Доходили до меня слухи, что наши коллеги активизировались и решили нас подвинуть на новом Орионе. Вот что, Карл, пока заморозь любую деятельность по этому проекту и почисти архивы на всякий случай. А я, пожалуй, извещу начальство. Это уже не наш с тобой уровень. Пусть они разбираются и решают. «Может, попробовать запустить код самоликвидации модулей?» — спросил Карл начальника отдела. «Попробуй, конечно, но что-то мне подсказывает, что у тебя явно ничего не получится», — с усмешкой ответил ему хозяин кабинета. Те же подрядчики, что ремонтировали здание под клинику в усадьбе, быстро провели работы и в здании с мансардой древних. Впрочем, работы там было не так уж и много. Часть первого этажа Алекс решил отделать под склад, куда уже завозили необходимые материалы и оборудование. Так что мастер Михаэль с помощниками уже приступил к работе по монтажу инженерных систем, вроде энергоснабжения, освещения, вентиляции и прочего необходимого. А также уже начал монтаж стоек под серверы. Алекс все заказывал с некоторым запасом, а необходимость лишних материалов объяснил мастеру предельно просто, что подумал тут на досуге и решил серверы для собственных нужд разместить в подвале основного особняка. А на их сборку и настройку будут производить вызванные им специалисты службы безопасности. Чем проще объяснение, тем лучше. Тем более его никто не сможет проверить. И кроме того, он сейчас действительно решил часть серверов под свои нужды разместить в пустующем огромном подвале, поскольку лишних мощностей не бывает. А когда вечером уезжали подрядчики, в подвал спускался уже Алекс с помощниками, Чернышом и Серым. Пёс лежал в уголке и дремал, а Серый шнырял и повсюду совал свой любопытный нос. После последнего сообщения Ники наступило некоторое затишье. Днем Алекс работал в клинике, а вечерами спускался в подвал и потихоньку оборудовал помещение арсеналов. Единственной новостью было, что снова возле объектов появились очередные и уже явно другие фургончики со сканирующим оборудованием, а после отбыли во свояси. Из чего он сделал косвенный вывод, что вторая группа внедренных модулей – это все же инициатива других людей или такая хитрая маскировка. Но он чувствовал какое-то нарастающее напряжение. Что-то явно затевалось, и еще чувствовал, что ему это наверняка не понравится. В очередной из вечеров Алекс открыл вход в следующий, третий по счету арсенал. Первым, как обычно, входил Черныш и все обнюхивал, следом забегал Серый. Потом, когда выходил пес, заходил Алекс. Он уже проверял ранее все помещения, а Ника их сканировала, но не возражал против порядка, предложенного питомцами. В этот раз Черныш задержался. А потом негромко и коротко гафнул, и Алекс вместе с Серым вошли в помещение. Пёс стоял у одной из стен, а когда Алекс вошел снова, повернулся к стене и коротко гафнул. Алекс подошел к огромному псу и погладил его. «Сейчас разберемся, Черныш. Что ты там такое почуял?» Он уже обратился к Нике, и та начала процедуру усиленного многократного сканирования, так что они все гурьбой пока вышли из помещения и приняли ждать. А он снова задумался о странных возможностях питомцев. Минут через 20 Ника сообщила, что наконец-то обнаружила скрытую экранированную нишу. Еще несколько минут ушло на то, чтобы открыть хитрый запор, оказавшийся механическим. В нише оказался экранированный кейс из непонятного материала, так что Ника потратила еще какое-то время на усиленное сканирование, а потом сообщила, что можно открывать кейс. Внутри оказалось что-то наподобие раздутого ноутбука и еще один экранированный небольшой футляр в ячейке. В этот раз Ника достаточно оперативно справилась и сообщила ему, что это портативное изделие уровня А, и далее длинный ряд букв и цифр. А простыми словами, это был артефактный прибор древних для создания настоящих и зарегистрированных ID, чистые бланки которых и хранились в футляре. Прибор древних подключался к сети, и через какое-то, иногда достаточно продолжительное время, находил подходящие данные, подчищал и вносил необходимые изменения в базы реестры, и потом выдавал готовый документ, проходящий любую проверку. Глаза Алекса сразу загорелись от возможных будущих перспектив использования находки, но Ника жестко обломала его мечтание. Нет, прибор был полностью исправным, но в нем не хватало одного съемного модуля, без которого он был пока что бесполезен. Так что вначале обрадованный, а потом уже обескураженный Алекс с расстройства решил в этот вечер уже не продолжать работу. Настроения не было. Недолго подумав, артефакт он пока поместил обратно в нишу. Место в инвентаре не резиновое, а здесь он был под рукой и в достаточной безопасности. Поднимаясь наверх, он обдумывал очередную свою антинаучную теорию. Он все больше и больше подозревал, что, возможно, сами древние изначально когда-то произошли от людей. Уже не первый раз он находил подобные схроны. Получалось, что периодически все же прорывалось нечто такое сквозь прагматизм и рациональность древних, явно не вписывающее в их обычное поведение и уровень бытия. Что-то порой не поддающееся здравому смыслу, свойственное только людям. Людям, которые часто потом не могли объяснить, зачем они сделали что-то не вписывающееся ни в какие рамки, и объясняли это только тем, что какое-то затмение нашло. Но прибор этот явно бы ему пригодился, и какой-то обрывок мысли уже промелькнул на краю сознания. Но он, как обычно, пока не стал его торопить. Само всплывет в свое время. А чуть позже, уже в кабинете, его застал вызов от Кристофера. «Привет, Алекс. Я хочу сообщить тебе новость», — проговорил с усмешкой Кристофер. «Мы со Сашей все-таки едем к тебе в гости, и скоро будем на новом Орионе. Я сброшу тебе сообщение о точной дате и времени прибытия». «Привет, Кристофер. Приезжайте, конечно, буду рад вас видеть», — улыбнулся в ответ Алекс. «Но есть и неприятная часть новости. С нами едет Каташи Накатоми, один из братьев Асаши, приставленный к нему якобы для помощи и обучения. Похоже, пронюхали они про твою затею. Видимо, узнали о регистрации нового объекта, так что готовьте. Кстати, отец поддержал нашу позицию. Он тоже считает, что не стоит прогибаться под Накатоми. «Пусть приезжает. На месте разберемся», — ответил внешне спокойно Алекс. Но внутренне он поморщился. Несколько подпорченное настроение от этой новости не улучшилось. Рановато получилось. Пока пришла только первая партия оборудования, с другой стороны, все равно придется разрешать эту ситуацию. Так что пусть это случится чуть раньше, чем он рассчитывал. Он уже собирался покинуть кабинет, как услышал очередной короткий гавк от Черныша. Переключив экран на систему наблюдения, он вначале не понял, о чем его предупреждал пес. Но подключилась Ника и подсветила знакомого человека, устроившегося в тени деревьев напротив чуть в стороне. Это был знакомый неприметный паренек, один из помощников ворона, пару раз передававший ему сообщение. Так что Алекс отправился за ворота, естественно, в сопровождении Черныша. «Добрый вечер, мастер Алекс. Ворон просил передать, что если у вас будет возможность, навестите его», — проговорил парнишка, с некоторой опаской поглядывая на совершенно спокойного и невозмутимого пса. «Хорошо, я навещу его в ближайшее время», — ответил ему Алекс, и парнишка тут же отправился в город и очень быстро исчез из виду за поворотом. Возвращаясь обратно, он решил сразу и отправиться навстречу, тем более, что вечерняя работа сегодня не сложилась. Да и здесь ему не требовалось соблюдать протоколы, тем более выдерживать какие-то временные рамки. Так что он отправился переодеваться. «Добрый вечер, лорд Корвус», – произнес Алекс, подойдя к уютному закутку в ресторанчике, где, как обычно, проводил тот время. «Добрый вечер, лорд Алекс. Прошу вас, присаживайтесь. Закажете чего-нибудь?» Ответил ему теневой за правила местного района трущоб, да и не только. «Кофе будет достаточно», — кратко ответил ему Алекс. А после того, как ему принесли кофе, и Алекс поставил барьер, ворон снова заговорил. «Деловые люди, не местные, просили меня организовать им встречу с вами в городе. Сути дела они не раскрывали, так что я выступаю лишь как человек, знакомый с вами», — проговорил ворон, чуть сделав упор на словах «не местные» и «лишь». Алекс догадывался, что, видимо, отказать обратившимся к нему людям тот не мог, но сразу показал, что никакого отношения к этому не имеет, а лишь передает сообщение. А еще он предполагал, что, скорее всего, это может касаться последних событий. «Хорошо, лорд Корвус. Я не против с ними встретиться. Где и когда?» Алекс чуть заметно кивнул, показывая, что услышал и понял его. «Если вам будет удобно, лорд Алекс, то завтра в ресторане «Папирус» в 3 часа дня». Ответил ему ворон. «Меня это устроит, лорд Корвус. Я буду». Алекс сделал пару глотков кофе, и они попрощались. Уже в машине он разглядывал карту нужного района и размышлял. Вышли через местных, выбрали внешне обычный ресторан на вполне приличной улице. 3 часа дня. Кто-то усиленно хочет показать, что это простая деловая встреча. Тем более... достаточно легко узнать, что я перемещаюсь без охраны. За какое-то время до описываемых событий. Мик Полсон был обычным техником с достаточно посредственным даром. Но все же, окончив сначала технический колледж, а потом пусть и с трудом технический университет, он вполне неплохо устроился в обслуживающие дата-центры компанию в городе Ганзе. Простые и не хватающие звезд неба техники тоже были востребованы. Так что нормальная, хотя и скучная работа давала стабильный заработок, наверняка со временем позволившая бы ему приобрести как собственное жилье, так и вполне содержать семью. Но Ник всегда мечтал о совсем ином, и с детства он был увлечен фильмами про другую жизнь, полную невероятных событий, роковых красок и секретных агентов. Он страстно увлекался подобными фильмами, тратя на их просмотр свое свободное время, и мечтал оказаться в подобной ситуации, хотя и был не особо смелым и решительным инфантильным парнем. Еще будучи студентом, он, подрабатывая системным администратором в какой-то полулегальной конторе, однажды перебирал ящики стола и наткнулся на накопитель, на котором была записана какая-то программа, и он зачем-то переписал ее себе. Со временем он разобрался, что это была устаревшая версия программы для кражи денег со счетов, непонятно как оказавшаяся в их офисе. Вечерами он часто разбирался с нею, и пытался переделать ее под более современные системы, хотя и не планировал ее как-то использовать, а просто хотя бы так хотел прикоснуться к манящему миру из кино. Позднее, уже занимаясь обслуживанием дата-центров, он продолжал смотреть любимые сериалы и заодно периодически занимался совершенствованием программы, теперь уже усердно маскируя ее под часть стандартного программного обеспечения. И так могло бы продолжаться всю его жизнь, но в один момент все изменилось. К нему обратился настоящий секретный агент, точь-в-точь как в фильмах. Откуда ему было знать, что специальная программа на основе искусственного интеллекта внимательно проанализировала всех сотрудников компании и их интересы в сети, и заодно составила психопрофили и рекомендации? Такого в кино не показывали. И он оказался лучшим кандидатом на вербовку. Ему даже денег не предлагали. Он и так согласился помочь секретному агенту в деле государственной важности. Тем более, что и делать особо опасного и сложного ничего не нужно было. Всего лишь заменить накопитель с очередным обновлением программного обеспечения. Он даже по настоянию секретного агента проверил этот накопитель на своем рабочем ноутбуке, подключаемом к специальной базе данных на наличие вирусов и прочих вредоносных программ. Но все оказалось в полном порядке. Так что он, конечно же, согласился. Тем более его напарник-пенсионер постоянно сбрасывал на него эту работу, предпочитая заниматься другим, хотя по инструкции должен был контролировать и перепроверять и процесс, и накопитель, выдаваемый строго под роспись и имеющий серийный номер. А где-то через месяц после долгих метаний и сомнений он все же решился уже на следующий шаг, по той же схеме установил и собственную переделку. И только потом осознал, что его смогут быстро вычислить, поскольку выбор возможных исполнителей был достаточно невелик. Опускаться в бега он не собирался. И он, естественно, решил удалить свою переделку. Но тут настал черед очередного отпуска, так что пришлось это пока отложить. На курорте, раздираемый противоречиями и терзаниями, парень совершил очередную глупость. Чуть перебрав спиртного, он зашел в казино при отеле, хотя раньше никогда в них не ходил. Для большинства посетителей и туристов это было самое обычное казино. Но вот для некоторых... Опытный человек на входе обладал неплохими навыками психолога, и он подал условный знак. Парню сразу вручили бесплатный коктейль симпатичная официантка, как впервые посетившему заведение клиенту. А потом откуда-то появилась девушка. С такими красивыми и обворожительными девушками он еще ни разу не общался лично. И все опять могло бы закончиться, как обычно и бывает. Ему просто пришлось бы оплатить для девушки бутылку очень дорогого шампанского, а потом он бы проиграл в рулетку все деньги со своей карты и на этом все. Но крепкий алкоголь в коктейле, замаскированный различными добавками, легший на ранее выпитое, еще и расшатанная психика, сделали свое дело. Парня повело, и он начал рассказывать девушке, что он вовсе не такой простой парень и способен на многое. Он, конечно, говорил общими фразами, наполненными для солидности профессиональными техническими терминами, остатками разума догадываясь, что девушка их не поймет, а просто увидит, какой он крутой. И девушка, естественно, ничего не поняла из его монолога. А вот специальная прослушивающая программа на основе искусственного интеллекта четко зафиксировала ключевые слова. Все столики, естественно, прослушивались. Так он и оказался в подвале, где им уже занялись специалисты. И в первую очередь не по IT-системам. И вот им он уже рассказал все со всеми подробностями и деталями. А вот про агента спецслужбы и прочее он даже не заикнулся, поскольку у него стоял ментальный блок на разглашение этой информации. Возможно, это вмешательство и сдвинуло дополнительно что-то в его мозгах. А когда люди убедились, что его информация не пустышка, и это пусть и грубая подделка, но может реально сработать, тогда и произошел несчастный случай. Он захлебнулся в бассейне отеля. Гелиос. Столица. Неизвестный особняк. Тони Болейн входил в достаточно серьезный дом и происходил из серебряного рода, пусть и не особо значимого, да и сам Тони не являлся наследником. Но почти год назад ситуация существенно изменилась. Глава дома и главенствующего рода разбился в авиакатастрофе. Просто трагическая случайность. Такое изредка происходит. Сам глава всех устраивал и уверенно вел дом. А вот его наследники остальным членам дома не внушали доверия. Так что через небольшое время после катастрофы власть в доме сменилась. Главенство забрал уже другой род, которому принадлежал Тони. И потому положение Тони в доме тоже изменилось. Он стал руководителем достаточно крупной компании, занимавшейся управлением большими дата-центрами. Это был далеко не главный и, естественно, не основной актив дома и прежнего главенствующего рода, но тоже приносил достаточно стабильную прибыль, а все процессы были хорошо отлажены. До этого Тони занимал пост одного из заместителей главы силового крыла дома, а по сути только стажировался и перенимал опыт проведения силовых и различных специальных операций, в основном неофициальных и тайных. Когда он разобрался в ситуации с делами в компании, благо неплохо помог толковый заместитель, представленный новым главой дома и по совместительству его отцом, то выяснилось, что в этом аквариуме плавают большие сильные рыбы, то есть рынок был давно поделен, и серьезно на положение компании не повлиять. То есть ему доверили актив, с которым особо не усилишь свои позиции и влияние, хотя и бедствовать, и, соответственно, жаловаться на свое положение не приходилось. Но это не соответствовало тайным устремлениям самого Тони и его амбициям, но приемлемого выхода он пока не видел. На решение Тони случайно натолкнул его дальний влиятельный родственник из золотого рода. Как это не удивительно, он сам подошел к нему на одном из больших семейных приемов и поздравил с назначением. Тони, естественно, обрадовался вниманию такого высокопоставленного человека и что тот вообще знает о нем. Естественно, он поблагодарил его и лишь в конце незначай посетовал, что будет нелегко, поскольку рынок поделен и занят сильными игроками. На что его родственник с усмешкой витиевато ответил, что не всегда нужно направлять устремление только вверх. Так можно и голову свернуть. Усилиться можно и посмотрев вниз. Тони не совсем понял тогда эти слова, но все равно запомнил. А однажды, просматривая очередную сделку, предоставляемую его заместителем на постоянной основе, он наткнулся на информацию о небольшой компании, столкнувшейся с временными финансовыми проблемами. И тогда его сразу осенило. Картинка неожиданно у него сложилась. Ведь вполне можно было находить такие компании с проблемами и заняться их недружественным поглощением. И вот за счет этого усилиться. Да, этот путь был длиннее и не совсем поощрялся обществом, но зато несколько походил на тайные операции, в которых он раньше участвовал. Так что не зря он стажировался. Постепенно он добьется своего и поднимется на следующую ступень. После этого он вызвал заместителя и поручил ему срочную разработку недружественного поглощения этой компании. Его заместитель был опытным и матерым специалистом, и он умел подавать информацию так, что руководитель сам приходил к нужным выводам и принимал решения. Он давно уже работал не только на главу дома, но и еще на одну тайную структуру, платившую несравненно щедрее, а главное – не требовавшую выдавать секреты дома или как-то ему вредить. А сейчас требовалось всего лишь частично подправить деятельность компании, тем более в перспективе даже ведущую к ее усилению. Тайная структура через посредников принадлежала высокопоставленному родственнику. Ему, естественно, не было никакого дела ни до компании, ни до Тони. Но он привык все делать чужими руками, да и стоило такое влияние недорого. А вот компания, не брезгующая сомнительными методами, ему могла пригодиться в будущем. И неожиданно пригодилась достаточно быстро. Через подставных лиц, предварительно сформировав нужные слухи, компании удалось купить участие акционеров в контрольный пакет акций небольшой компании на Новом Орионе, не рассчитавшей финансовые возможности и затянувшей строительство нового объекта. Новый совет директоров для сокращения убытков принял решение о продаже старых объектов, что было вполне нормальной практикой. А вот когда выяснилось, кто конкретно является покупателем, то вот тогда до Тони аккуратно донесли мысль, что можно пойти и дальше. Воспользовавшись сложившейся конъюнктурой и узкостью рынка, попробовав разорить покупателей нового собственника и выкупить обратно объекты за бесценок, тем более, что ничего сложного там не было. Просто случайно так удачно получилось, что новый собственник не мог сразу изменить стоимость услуг, так что оставалось всего лишь уронить цены, да разослать предложение всем клиентам с предложением дополнительных бонусов. Мысль эта не нашла отторжения в голове Тони, и они приступили к реализации, в общем-то, нехитрого плана. Целью акции для высокопоставленного родственника было нанесение существенного финансового урона одному из фигурантов его многочисленных разработок. чего он и добился чужими руками. Любая подобная мелочь могла пригодиться ему в будущем, так что он поставил галочку и забыл об этом. А то, что чужая компания не смогла задевшего вернуть актив, его нисколько не волновало. Но машина оказалась запущена, и для Тони это неожиданно стало уже личным делом. Просматривая собранное досье на покупателя, он узнал его. Нет, лично они не были знакомы. Но он в свое время читал статьи и смотрел ролики о шумном появлении этого парня на Гелиосе. И еще тогда его обуяли зависть, стойкая неприязнь и застарелая обида. Все дело в том, что в свое время Тони безуспешно пытался попасть в высший свет и столичное общество. Формальные предпосылки для этого у него были. Но общество не приняло его, и ему пришлось отступиться. И еще тогда он затаил глухую злобу и обиду. А этот парень, явно появившись из ниоткуда, являясь по сути непонятно кем, легко и непринужденно общался с представителями золотых родов и посещал их дома и приемы, о чем и сообщали тогда наперебой все средства массовой информации. Так что Тони, как говорится, заело и понесло. И он решил выплеснуть весь свой скопившийся негатив и неприязнь на конкретную личность, просто случайно попавшую в его поле влияния. А вот такая простая мысль, что чтобы попасть в общество, нужно быть просто чем-то интересным обществу, ему даже в голову не приходило. А кому может быть интересен вечно хмурый, закомплексованный и скрытый парень, занимающийся непонятно чем? Уже не ставя в известность совместителя и прочих, ведь он считал себя специалистом по тайным операциям, Тони по своим старым связям и наработкам нанял анонимно вначале экологический фонд, а потом и привлек анонимно наемников из серых гусей. Но пока все эти затеи провалились, и сейчас Тони мрачно сидел перед экраном, пора было устроить очередную акцию для наглого выскочки. Алекс решил немного подстраховаться и взял с собой навстречу Михася и пару садовников парней. Все они явно имели боевой опыт, так что лишним это точно не будет, если что. Не нравилась ему эта странная встреча. Тем более, вроде как приличный ресторан располагался на самой границе и выходил за дворками на менее благополучный район. А когда Черныш и Серый тоже деловито устремились за ним в салон мобиля, то он тоже не стал возражать. Питомцы, видимо, чувствовали его настороженный настрой, тем более, что место позволяло. Ехать навстречу они собирались на минивэне, который точно не привлечет такого внимания, как Майбах. Они уже почти добрались до места, как Черныш негромко заскулил, глядя то на дверь, то на Алекса. «Михась, останови ненадолго», — обратился он к сидевшему за рулем парню. Дверь плавно откатилась в сторону, и Алекс с некоторым удивлением наблюдал, как огромный пес словно растворяется и становится практически незаметным. Оказывается, не только котята так умели. Время как раз уже подходило к 3 часам, так что они заехали на парковку неподалеку, и он собрался на выход. «Ждите моего сигнала на смартфоны», — еще раз предупредил парней Алекс. «А вдруг?» — начал было говорить Михась, но Алекс его прервал. «А если вдруг, то вы точно увидите или услышите, но думаю, что до этого не дойдет. Ну все, я пошел», — проговорил он, закидывая на плечо привычный баул. Ника сообщила ему, что камеры городского наблюдения здесь не работают, но это было в принципе ожидаемо от теневых дельцов. На входе его уже ждали. Крепкий, прилично одетый мужчина обычной внешности, наверняка неплохой боевик, судя по плавным движениям. Но вот так сразу и не догадаешься, чем он занимается. Явно постоянно работает в городе и в присутственных местах. «Добрый день, лорд Алекс, я вас провожу», — вежливо проговорил тот. И прошел к неприметной двери в холле, а Алекс направился вслед за ним. Никакой настороженности или скрытой агрессии встречающего он пока не почувствовал. Коридор за дверью оказался достаточно широким и выглядел явно неслужебным, был очень прилично отделан. И вскоре они подошли, скорее всего, к двери приватного кабинета, где стоял еще один похожий на первого мужчина. «Проходите, лорд Алекс, вас ждут», — также вежливо произнес сопровождающий и открыл дверь, но сам остался снаружи. Это действительно оказался приватный кабинет. За столом сидел еще один прилично выглядящий мужчина, явно одаренный среднего ранга. И также было сложно понять, чем он занимается. При виде Алекса, тот сразу поднялся на ноги. «Добрый день, лорд Алекс. Пожалуйста, проходите, присаживайтесь». проговорил он с доброжелательной улыбкой и продолжил, после того, как Алекс занял место. «Закажете что-нибудь поесть или желаете выпить?» Все так же вполне доброжелательно проговорил мужчина, а Алекс почувствовал от него спокойный настрой, уверенного в себе человека. «Пожалуй, лучше сразу перейти к делу», — снова кратко ответил Алекс. Он до сих пор еще не понимал сути этой встречи. «Прошу прощения, лорд Алекс, но вы не против, если я активирую защитные артефакты? Разговор нам предстоит приватный». Мужчина указал рукой на два лежащих на столе изделия, которые Ника уже идентифицировала как действительно защитные. И это тоже пока вписывалось в рамки происходящего. «Я не против», — кратко ответил ему Алекс. Изделия были явно недешевыми. Один артефакт оказался мощной глушилкой, возможно, индивидуального изготовления. Другой, опять же, создавал достаточно мощный полог тишины, что подтвердило ему Ника. «Пока все вроде бы похоже на подготовку к обычным и неафишируемым переговорам». Мелькнула у него очередная мысль, хотя он не особо догадывался пока на какую тему. «Лорд Алекс, мы хотели бы с вами переговорить». Алекс слушал говорящего ему мужчину, но смысл слов почему-то ускользал от него. Нет, он осознавал где-то на периферии одним из потоков сознания, что все слова вроде как были понятными и знакомыми. Но вот уложить их в предложение и понять значение и смысл он никак не мог, словно разучился думать и воспринимать информацию. А вот говорить, и точно не по своему желанию, он явно не разучился. Мужчина задал ему какой-то вопрос, и он даже начал что-то ему отвечать, практически не понимая и не осознавая, что говорит. Из этого непонятного транса его выбили когти Серого, глубоко впившегося в его ногу. И этой малости ему хватило. Дальше он действовал уже инстинктивно. Мгновенно ударил собеседника своим фирменным парализующим и усыпляющим конструктом. Мужчина ожидаемо завалился на стол с крайне удивленным выражением лица. Но непонятно, трансы и наваждения в голове никак не отпускали. «Это явно артефакт». Несколько отстраненно зафиксировал он одним из потоков сознания. И следом, уже другим потоком сознания, он по наитию сформировал собственный ментальный щит, натренированный в аномальной зоне. И сразу после этого ему стало легче. Хотя до нормального состояния было еще далеко. Но зато, наконец-то, он стал воспринимать сигналы, что давно посылала ему Ника, дублируя ярко-красными надписями на экране. «Внимание! Обнаружено неизвестное мощное воздействие. Проводится усиленное сканирование. Обнаружен источник воздействия. Неустановленное изделие. Проводится усиленное расширенное сканирование». Алекс увидел, что Ника посветила что-то под столом. Он с трудом отодвинул в сторону лежащего собеседника, перегнулся, навалившись на стол и роняя приборы. Но полог тишины надежно скрывал все звуки. В руках у него оказался плоский предмет, размером и формой с небольшую книгу. И он сразу же отключил его, мысленно благодаря древних за стандартизацию и унификацию кнопки отключения. И чуть не упал на пол после этого, и заодно чуть не выронил артефакт. Снова навалившись на стол, он сумел кое-как сохранить равновесие. Настолько мощный последовал откат после исчезновения воздействия. Первым делом он накинул на себя несколько бодрящих и укрепляющих конструктов и достал мангуст. После конструктов стало значительно лучше. И тут Ника разразилась новыми данными. «Получены первичные результаты усиленного расширенного сканирования. Изделие древних уровень А++++. Артикул «Особое ментальное воздействие. Закрытый секретный список». Наконец-то стало понятно, почему его так накрыло. Тут никакие тренировки и защита не помогут. Тем более он ждал чего угодно, но точно не подобного. К тому же само воздействие оказалось постепенным и практически незаметным вначале. И заодно стало ясно, почему Ника не смогла сразу ничего засечь. Артефакты такого уровня надежно защищены и экранированы. Глубоко вникать во все Алекс пока не стал. Он уже уяснил основное. Что это оказался артефакт древних, практически максимального уровня. Причем, как он понял, из того же закрытого списка, что и мимик. То есть даже у древних он считался секретным и мало кому доступным. И пока все снова смешалось и стало даже очень непонятно, он рассчитывал на встречу с теневыми дельцами из криминала, а вот это все тянуло на уровень очень серьезных спецслужб. Но даже для спецслужб это было слишком, если не сказать «за гранью». Подобные артефакты явно крайняя редкость и ценность. А он точно не та фигура и величина, чтобы использовать подобное изделие. Срочно требовалась дополнительная информация. Картинка пока абсолютно не складывалась. Погладив Серого, который усиленно терся об его ноги, он первым делом убрал артефакт в инвентарь и следом вышел за пределы действия глушилки и полога тишины. Там было абсолютно все тихо. За дверью ощущались очень спокойно ауры двух одаренных и еще очень одна знакомая аура. Алекс открыл дверь, держа в руке мангуста, и сразу увидел двух мирно спящих боевиков, а неподалеку от них мирно лежащего черныша, который замахал хвостом при его появлении. Причем он не заметил никаких внешних повреждений на спящих людях. Пес с его чувствительностью не подавал других сигналов опасности. Значит, поблизости действительно все спокойно. Алекс затащил боевиков в кабинет, накинул на них дополнительно по усыпляющему конструкту, запер дверь на задвижку и снова отправился к столу. Настало время для ответов на дополнительные вопросы. Определение жизни и сканирование поблизости никого рядом не показали, но Алекс приоткрыл дверь и в щель выскользнул Серый под маскировкой, и затем от него поступил сигнал, что все чисто. У следующей двери процедура повторилась, а чуть позже Алекс спокойно под отводом глаз вышел из заведения и неторопливо отправился к минивену, где уже его поджидали питомцы. «Возвращаемся обратно, Михась. Все прошло нормально». Абсолютно спокойно и ровно проговорил Алекс, словно вернулся с обычной деловой встречи. Устроившись на комфортном сидении, он принялся размышлять, поглаживая то голову черныша, то Серого, улегшегося у него на коленях. Первую мелькнула мысль, что, возможно, к созданию подобных животных когда-то приложили руку древние. А вот по недавним событиям картина складывалась на редкость сюрреалистичная и в чем-то даже невероятная. Это, как он изначально и предполагал, действительно оказались представители теневых дельцов и даже не особо высокого ранга и полета. Но самое главное, как чуть позже выяснилось, эти люди даже примерно не представляли и не догадывались, какого уровня артефакт был у них в руках. Артефакт способен не только подавлять волю очень сильных одаренных, но и проводить ментальное внушение. Они потому и были предельно спокойны и уверены, поскольку до этого артефакт всегда срабатывал идеально, что и ввело его в некоторое заблуждение. При этом они искренне считали, что это просто очередная крутая штука, оставшаяся от древних, пусть и запрещенная. Но кого особо этим смутишь в их бизнесе? Тем более они лишь изредка использовали этот артефакт для решения своих мутных дел, даже не подозревая о максимальном ультимативном уровне А++++. Что, в общем-то, и по некоторому размышлению выглядело в целом даже и логично. Эти люди, как правило, были не обременены серьезным образованием и в основном старались не лезть в дела серьезных родов, домов и уж тем более спецслужб и государств. Так что о серьезных артефактах они имели достаточно мало знаний и сведений, и оставалось только догадываться, где они сумели раздобыть этот уникальный и редчайший артефакт. И главное – как научились им пользоваться и заодно умудрились не спалиться и не попасть под раздачу до этого. В Содружестве миров, так же как и на Саарде, ко всему, что было связано с ментальным воздействием, спецслужбы и государства относились крайне негативно. И если на шалости золотых родов и самых серьезных домов еще и смотрели сквозь пальцы, то с остальным разбирались очень жестко. Еще выяснилось, что интересовали этих теневых дельцов те самые, заблокированные модули с программами для кражи денег. Опять же, как выяснилось, информацию об этом они получили случайно. От придурка, установившего эти самые модули, зашедшего в казино на курорте, как раз контролируемое этими дельцами, и начавшего болтать, перебрав спиртного. И как раз с помощью этого артефакта он и выложил все подробно и с малейшими деталями. Так что парни решили под это дело сорвать большой куш, получив наводку о крупных транзакциях. Но задумка не сработала, а специалисты, работающие на теневых дельцов, сумели установить, что программы не удалены, а заблокированы изнутри. Этот момент Алекс как-то не учел. Далее сканирование показало, что на объекты тайно не проникнуть. И вот было принято самое простое решение – прояснить ситуацию и получить содействие от самого собственника. Как пояснил ему собеседник, при ментальном внушении – главное четко и предельно просто сформулировать задачи и не требовать ничего такого, что может явно противоречить установкам самого человека. К примеру, убить самого себя. Но Алекс и так все это, в общем-то, знал, поскольку изучил всю доступную информацию о менталистке, пусть и доступно ему было пока не так много из этого арсенала. Зато прояснился ключевой вопрос, что это не спецслужбы, и не его старые недоброжелатели, а новые люди. Прояснила ситуация и с тем самым утонувшим инженером-техником, хотя и совсем не с той стороны, как он предполагал. В результате получила развитие новая, случайная ветка событий, которая, правда, чуть не задавила его. Но все, что не убивает одаренного, делает его сильнее. Глава 14. Курортная планета. Отель «Гельвеция» на побережье. Билли Миллиган происходил из полностью разорившегося старого рода. Дела у рода и так были не очень, а вдобавок его отец крайне неудачно инвестировал остатки средств, так что они их и потеряли, как и остатки имущества. Потому Билли с самой юности пришлось зарабатывать себе на жизнь самостоятельно. И он еще тогда решил выбрать для этого теневую сторону. Не хотелось ему, как многим другим, долго и упорно трудиться, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице. На выбранном пути тоже все было совсем непросто, а порой и весьма опасно. Но к 45 годам он уже имел определенную репутацию в теневых кругах и очень неплохо зарабатывал. Гораздо больше, чем если бы он занимался легальными делами, как он сам считал. Сейчас он являлся неофициальным учредителем пары экологических фондов, опять же через подставных лиц. Владел несколькими отелями и казино в курортной зоне, пусть и далеко не самыми элитными, и заодно на паях участвовал еще в несколько не совсем легальных проектах. Все это приносило ему очень неплохие доходы, но приходилось постоянно держать все дела под личным контролем. Сейчас Билли хмуро смотрел на экран монитора. Последняя подвернувшаяся случайная афера с похищением денег с банковских счетов не удалась, хотя специалисты и убеждали его, что все должно получиться. Такое порой происходило в их бизнесе, но он в этот разовый проект существенно вложился, рассчитывая на немалый куш. Пришлось выложить немалую сумму за точную наводку, но информация того стоила. Ему передали точную дату, время и место совершения не совсем официальной сделки на новом Орионе. Одна запрещенная повстанческая группировка, естественно, через цепь подставных компаний, должна была перевести огромные суммы на покупку оружия. И платежи должны были пройти через частные арендованные серверы на новом Орионе, где и как раз была установлена та самая программа. Вот на часть этих денег он и нацелился, логично предполагая, что никто не будет поднимать шум, и тем более устраивать официальных расследований. Там тоже были далеко не дураки, и наверняка понимали или догадывались, кто и кому переводит деньги. Но ничего не вышло. Внедренная программа просто не отозвалась и не запустилась, а специалисты сообщили ему, что программа не удалена, а явно как-то заблокирована изнутри дата-центров. Наружное наблюдение за объектами показало, что незаметно проникнуть туда не получится. Там была установлена самая современная защита. Поначалу он какое-то время размышлял, что делать дальше. Закрыть неудачный проект и списать убытки? Или попробовать вытянуть ситуацию? И он бы, возможно, отступил и занялся другими, пусть и менее прибыльными, но более понятными и привычными делами. Но ему не давало покоя, что уже которое его начинание терпит крах из одного и того же человека. Некого Алекса Анбергена, молодого парня, целителя, из никому сейчас неизвестного исчезнувшего старого рода, наподобие его самого. Но только в отличие от него, тот сумел сохранить и где-то раздобыть старинную целительскую технику и сейчас крутился вокруг золотых родов и стриг с них купюры. Первый раз потерпел неудачу один из его фондов, ничего не добившись, да еще и чуть не засветившись при организации нападения. Пришлось даже срочно сменить директора-распорядителя. А второй раз уже недавно с несработавшей внедренной программой. Так и эдак обдумав все, он принял решение продолжить начинание и попробовать дожать ситуацию. Тем более для этого у него были кое-какие секретные козыри, вернее, один козырь, но это был как минимум Джокер. Когда-то в юности Билли случайно оказался не в том месте и не в то время. Он сидел на чердаке заброшенного дома, когда поблизости начались разборки явно очень крутых парней. Он был сообразительным парнем и быстро убрался оттуда, и крайне вовремя. Грохотало там знатно. А дом, где прятался до этого Билли, как и пара соседних домов, оказались полностью разрушенными. И после этого еще долгое время тот район был оцеплен стражей, и что там происходило, было неизвестно. Но Билли не просто так там сидел. Он наблюдал в бинокль за точкой конкурентов, которую они планировали обнести. От скуки он заодно разглядывал окрестности. Вот и разглядел случайно, как незнакомый человек спрятал что-то в развалинах за пару кварталов от его места наблюдения, и затем быстро отправился дальше. А потом все и завертелось. Выждав для верности несколько месяцев, он и отправился на поиски, не особо рассчитывая на результат. Но, к своему немалому удивлению, нашел плоский предмет, размерами формы с небольшую книгу. Он догадался, что это явно какой-то артефакт, и, возможно, даже достаточно дорогой. По молодости он был менее опытным и осторожным. Так что со своей находкой он отправился к сумасшедшему Григори, местному оценщику, часто находящемуся в неадекватном состоянии. Серьезные люди с ним дел давно уже не имели, но других Билли тогда не знал. Но ему повезло. Оценщик в этот день оказался вменяемым. А еще повезло, что в молодости Григори был подающим большие надежды артефактором, и он даже стажировался в закрытом исследовательском государственном центре. Правда, стажировку он так и не прошел. Был уволен с волчьим билетом за пагубное пристрастие к запрещенным веществам. К секретам он допущен еще не был, так что его просто тихо уволили. А вот его наставник, профессор, допуск имел, но к режиму секретности, как ученый и творческий человек, относился не всегда в соответствии с требованиями. Так, в руки Григори случайно попало описание нескольких особо секретных изделий древних, которые он, прочитав несколько раз, запомнил наизусть. Тогда он еще твердо собирался заниматься исследовательской деятельностью. И вот одно из этих редчайших и секретных изделий и попало ему на оценку в трущобах. Григори, зная местных, не вдаваясь в технические подробности вроде уровня, характеристики и прочего, просто сообщил, что это артефакт ментального действия. И дальше на наводящий вопрос на автомате подробно процитировал инструкцию по пользованию, почему-то врезавшуюся ему в память. А потом он умер, так и не сообщив об огромной ценности, редкости, максимальном уровне, а главное, о секретности и опасности владения. Билли в молодости был резким и дерзким парнем. Он быстро понял, что это достаточно ценный запрещенный артефакт. Потому свидетели ему были не нужны. Тем более описание он записал. А позднее опробовал артефакт, и у него все получилось. И заодно его карьера поползла в гору. Тем более с возрастом он набрался осторожности и некоторого понимания, потому тщательно скрывал артефакт ото всех. Единственным, кто знал об артефакте, был его родственник, помощник и правая рука, прирожденный исполнитель, толковый, преданный и никогда не задающий ненужных вопросов. Билли сообщил ему как-то за выпивкой, что ему по случаю предложили купить запрещенный артефакт древних для ментального воздействия. Но он пока сомневается. Тот сразу поддержал идею с покупкой. И с тех пор уже сам его использовал. Билли к тому времени уже поднялся и заматерел, и потому не занимался лично грязными делами. А вот он и отправился на новый Орион с артефактом, где через влиятельных посредников договорились об организации встречи с парнем. Его люди отправились на якобы обычную встречу, а потом помощники его люди просто исчезли и перестали выходить на связь. И через местных осведомителей ничего толком выяснить не удалось, поскольку он сам настоял на максимальной секретности задания. Даже бойцы и охранники его помощника не знали о сути миссии. Для них это была обычная теневая встреча. И пока Билли не очень понимал, что там могло пойти не так, и подозревал, что, скорее всего, их нет в живых, поскольку парни были тертыми и опытными. А еще, похоже, получалось, что за этим парнем стоит кто-то из теневых дельцов, до поры до времени остававшийся в тени и, возможно, нацелившийся на его активы. Артефакт было жалко, но бизнес дороже, так что Билли решил временно залечь на дно. Какое-то время он мог управлять делами удаленно, а там ситуация, глядишь, и прояснится. С теневыми дельцами он как-нибудь разберется потом, а вот с парнем нужно было решать вопрос кардинально. иначе могут поползти ненужные слухи среди коллег, что он теряет хватку, а это вредно для его бизнеса и репутации. Так что Билли разместил заказ через контакт в анонимном мессенджере у теневых посредников и заодно решил устроить очередную акцию на злосчастных объектах, чтобы там не расслаблялись и им было чем заняться. А потом вместе с телохранителями направился к контрабандистам. Пора было сменить место обитания. Билли не знал и даже не подозревал, что артефакт до сих пор находился в розыске. Не подозревал он и о том, что стоит тот гораздо больше, чем все, что он заработал за всю свою жизнь. И еще не знал, как ему очень повезло, что использовал он артефакт на достаточно низовом уровне и не пытался прыгнуть выше головы. Те, кто искали, даже и не смотрели в том направлении. Во-первых, не верили, что кто-то посторонний может разобраться с назначением и управлением. А во-вторых, использовать его в мелких криминальных разборках. Это было все равно, как забивать гвозди микроскопом. Новый Орион. Город Ганза. Ресторан «Астория». Отдельный приватный кабинет. Деловой обед проходил в достаточно скучной и формальной обстановке. Нет, они, конечно же, вроде как внешне непринужденно беседовали за едой на отвлеченные темы. Но из-за присутствия Каташи на Катоми, который был старше их по возрасту лет на 10 или даже больше, атмосфера была немного скованной. У них просто практически не было точек соприкосновений. Да и, честно признаться, никто их и не искал особо. Согласно формальному протоколу, непосредственно к разговору о делах они приступили уже после самого обеда, когда подали заказанные напитки. Каташи на Катоми по этому случаю достал из портфеля пару серьезных защитных артефактов, а Алекс дополнительно поставил еще один полог тишины, который контролировала Ника. Хотя ничего особо секретного они вроде обсуждать не собирались, но из-за постоянных пока непонятных движений вокруг он решил лишний раз подстраховаться. «Лэрд Алекс, хотелось бы сразу прояснить некоторые вопросы, касающиеся наших взаимоотношений». Сразу и без раскачки перешел к делу Каташи на Катоми. «До нас дошли слухи, что вы затеяли новый проект, и именно туда планируете устанавливать наше оборудование, выделенное под другие объекты». «Да, это именно так, лэрд Каташи». Предельно спокойно и ровно проговорил Алекс, даже не собираясь что-либо отрицать. «Дело в том, что с момента нашего общения с вашими представителями появилась новая, критически важная информация. Вы наверняка знаете, что мы здесь, на Новом Орионе, столкнулись с некоторым противодействием нашему бизнесу. И поначалу это не выходило за рамки обычной, хотя и не совсем добросовестной конкурентной борьбы. Но в последнее время уровень противостояния и давления существенно усилился». И сейчас речь уже идет совсем не о конкурентной борьбе, а о прямых попытках существенно повредить или уничтожить наши объекты. А конкретно, была анонимно нанята частная военная компания. Пока что угрозу удалось устранить благодаря усиленной защите, установленной домом Черного леса. Но позднее была зафиксирована повторная активность вокруг. То есть кто-то снова сканировал защиту и изучал подходы к объектам. В том числе и в связи с этим... И было принято экстренное решение использовать ваше уникальное и дорогостоящее оборудование на более защищенной и безопасной территории. И эта инициатива была поддержана большинством акционеров. Все-таки небольшой компании проще и быстрее принимать подобные решения. И, кроме того, новый объект, естественно, также войдет в активы компании. «Последней информации мы не знали, лорд Алекс. Удалось выяснить, кто вам противостоит?» Задал следующий вопрос Каташи ровным бесцветным голосом. «Пока еще нет, лорд Каташи. Но это точно не инициатива местных. Раньше за ними подобного не наблюдалось. Пока что удалось выяснить, что у них недавно сменился состав совета директоров. А вот на кого работает новое руководство, мы как раз выясняем». Кратко ответил он на вопрос. Здесь Алекс немного лукавил. Буквально перед встречей он получил информацию о некой крупной столичной компании, владеющей сетью дата-центров и по всему являвшейся теневым бенефициаром от состоявшегося недружественного поглощения его конкурента. Но пока он не мог понять их мотивов, та компания также ранее не занималась подобным. Единственное, пока удалось выяснить, что в столичной компании тоже не так давно сменилось руководство. Но он никого из них не знал, и даже косвенно с ним не пересекался. А по его мнению, здесь явно прослеживался какой-то личный след. И пока нужно было дальше разбираться и искать. «Да, мы полностью поддержали инициативу лэрда Алекса», — подключился к разговору Кристофер. «А лэрд Вальтер из дома Черного леса сейчас как раз работает над усиленной защитой нового объекта. Так что вы можете быть спокойны за сохранность вашего оборудования, лэрд Каташи». «Я вас понял и услышал, лэрд Кристофер», — ровно проговорил Каташи на Катами с нечитаемым выражением лица. «Хотелось бы прояснить вопрос о роли Асаши в вашей компании». «Как я уже говорил ранее», — снова подключился к разговору Алекс. «В дальнейшем мы планируем экспансию на Гелиус. Здесь наши планы никак не поменялись. И мы хотим предложить лэрду Асаши пост директора по развитию на Гелиусе, если он будет не против». «Я вас понял и услышал, лорд Алекс. Ваше решение, возможно, логично и последовательно в сложившейся непростой ситуации, и я, естественно, доложу об этом руководству. Но, как вы должны понимать, решения будут принимать другие». Все с таким же нечитаемым выражением лица проговорил без малейших эмоций в голосе Каташи Накатоми. Алекс снова не смог считать никаких, даже самых поверхностных эмоций, и сейчас он подозревал, что это, скорее всего, скрытый дар Накатоми. А еще подозревал, что их доводы вряд ли примут во внимание. Уж слишком консервативными были эти люди. Но отступать уже было поздно. Да он и не собирался. Новый Орион. Город Ганза. Территория усадьбы Алекса. Приятели и заодно акционеры уже без Каташи Накатоми устроились на креслах возле здания древних, в уютном окружении живой изгороди. Это было еще одно свойство необычной растительности. Вся мохнатая банда, естественно, была тут как тут. И в этот раз Морка заявила первой свои права и устроилась на коленях у Алекса. Пришлось недовольному Серому устраиваться у него в ногах. Остальные котята разобрали его приятелей. Хотя они уже вымахали прилично на постоянной усиленной подпитке и сейчас больше напоминали молодых котов и кошек. «Не знал, что ты такой кошатник», — произнес со смешкой Кристофер, поглаживая мурчащего котейку, а потом посмотрел на Черныша и добавил. «И собачник». «Я тоже не знал, пока их не привезли мне с Афины», — ответил ему Алекс, а потом мысленно добавил. И это была очень правильная и своевременная затея. «Алекс, ты уже выяснил, кто заказчик?» Неожиданно утвердительно проговорил Кристофер, видимо, своим навыком уловивший его неискренность при прежнем разговоре. «Это пока что не полная и сырая информация. Ее еще придется проверять. Я пока не понимаю их мотивов и не вижу конечной цели», — нейтрально ответил ему Алекс. «Отдай эту информацию нам. У тебя, как мы знаем, порой слишком радикальные методы. А здесь нужно действовать тоньше», — с очередной усмешкой проговорил Кристофер. «Хорошо. Я отправлю тебе информацию. Но держите меня в курсе», — ответил ему Алекс после недолгого раздумья, прикинув, что у них явно возможностей на Гелиусе больше. «Это само собой», — ответил ему Кристофер. «Я не против заняться развитием компании на Гелиусе», — неожиданно заговорил хмурый и задумчивый до этого Асаши. «Но мне же придется уходить, если они примут решение о прекращении поставок оборудования». «С какой это стати? Если ты готов работать, то будешь работать, независимо от поставок. Формально они будут правы, если откажут в поставках. Мы нарушили изначальную договоренность. Но это лишь бизнес. Один продает, другой покупает. Найдем, если что, других поставщиков. А по поводу твоей работы в компании, твоя семья явно не против Асаши. Иначе они не интересовались бы твоей ролью в компании». Пришлось Алексу выступить в роли психолога. «Ты так считаешь?» — проговорил явно приободрившийся Асаши. «Если кто-то готов упорно работать, то кто мы такие, чтобы ему мешать?» — с самым серьезным видом проговорил Кристофер, но, не выдержав, широко улыбнулся. Вечером, уже после ухода приятелей, Алекс сидел в кабинете и в очередной раз просматривал информацию о возможном заказчике, которую он уже переправил Кристоферу. Но чуда не случилось. Он по-прежнему не видел и не понимал их мотивов и целей. Информацию удалось добыть, в том числе и из переписки в анонимном мессенджере. Нет, Ника, как всегда, не взламывала мессенджер. Но эти люди явно не доверяли друг другу и, видимо, пытались подстраховаться и зачем-то сохраняли у себя информацию, которую лучше бы сразу удалять. Да, информацию они хранили у себя на запароленном диске личного компьютера, но, видимо, забывали, что компьютер подключается к сети. Параллельно выяснилось, что организатор последней акции с попыткой воздействия на него ментальным артефактом и реальный владелец экологического фонда, наезжавший ранее на него, это одно и то же лицо. Теневой делец Билли Маллиган. Причем по всему выходило, что это явно разные и не связанные между собой истории. В одном случае он явно действовал по собственной инициативе, а в другом его привлекли в качестве исполнителя. Как-то все так странно переплелось и сложилось. И с этим еще придется разобраться. А возможно, он чего-то не видит. И в последней акции тоже торчат чьи-то уши. Сейчас его уже ничего бы не удивило. Пока же на некоторое время, отбросив все эти размышления, он отключил экран. Пора было идти в подвал и заниматься оборудованием тайных серверов для Ники. Он откатил кресло от стола, но встать не успел. Экран снова ожил. Пришло срочное сообщение от Ники. На дата-центре началась массовая кибератака. Нет, периодически кибератаки и раньше случались, но не такие серьезные. Сейчас, по данным Ники, началась мощная, явно скоординированная профессиональная атака. И, возможно, это началась очередная акция от его недоброжелателей, так и не добившихся успеха ранее. Ника сообщила ему, что установленная защита от киберугроз и дочерний искусственный интеллект пока вполне успешно справляется, и все работает штатно. Но буквально через несколько минут последовало новое сообщение, что началась еще одна кибератака с другого направления, но сопоставимая по мощности. Скорее всего, к атаке на дата-центре подключилась еще одна явно профессиональная хакерская группировка. И пока было непонятно, один это был заказ, или его недоброжелатели случайно выбрали одно и то же время, или даже договорились заранее. Впрочем, сейчас это не имело значения. Тем более, что через 15 минут стало совсем все запутано и непонятно. Начали поступать сообщения об очередных кибератаках, причем периодических и хаотичных. Алекс мрачно смотрел на графики работы серверного оборудования. И если раньше они выглядели в виде отдельных линий, иногда немного меняющих свое положение, то сейчас они напоминали вееры. Характеристики постоянно скакали и менялись. Защитное программное обеспечение, разработанное еще древними, пока держалось, атакуемое сразу с трех или даже более направлений. Дочерние ИИ работали на полную мощность, обеспечивая работоспособность собственных вместилищ, переходили на дополнительные каналы, подключали и задействовали резервные мощности. Но производительность серверов постепенно и неуклонно падала. Алекс хмурился, серый мёкал и терся об ноги. Черныш периодически глухо рычал за дверью, но помочь они ничем не могли. Впрочем, как и сам Алекс, ничего не мог сделать. Так что он отправился спать. Поскольку от его бдения ничего не зависело, а завтра предстояли очередные дела. Естественно, просто так он уснуть не смог. Потому накинул на себя по паре усыпляющих и успокаивающих конструктов. Ночью он несколько раз просыпался и отслеживал ситуацию. Атаки продолжались. Защита выдерживала, но производительность падала. Прекратилось все только под утро. Защита устояла, и постепенно дата-центры вышли на штатный режим работы. Он, естественно, не выспался. Да и настроение было не ахти, поскольку очень хотелось настучать по головам всем причастным, хотя защита и устояла. Но сегодня у него в клинике было несколько приемов и процедур, так что, накинув на себя пару конструктов, он откинул пока эту проблему в сторону и отправился на завтрак и дальше в клинику. И там был плотно занят весь день, а очередную процедуру он завершил уже ближе к вечеру. И только после этого активировал смартфон и увидел пару пропущенных звонков от представителя управляющей компании. С одной стороны, это явно были не экстренные звонки. Для этого был другой канал связи. Но и хороших новостей он не ожидал, перезванивая абоненту. «Добрый день, лорд Алекс. Хочу сообщить вам. К нам практически одновременно обратились представители Гелиос Банка, Имперского банка и конгломерата». Проговорил абонент, и, похоже, пессимистичные прогнозы Алекса оправдывались. Наверняка им не понравилось существенное замедление работы оборудования, мелькнула у него мысль. Между тем собеседник продолжил. Они хотят выкупить у нас все свободные мощности по текущей цене. И сразу на год вперед, с возможностью продления. А сейчас они ведут переговоры между собой, кто и сколько может выкупить. Алекс замер в полном недоумении, пока он ничего не понимал в происходящем. Но все же мгновенно почувствовал, что этой непонятной ситуацией надо воспользоваться, хотя до этого и не планировал разглашать информацию до полного запуска нового объекта. «Свяжитесь с ними и сообщите, что в течение 2 недель, максимум месяца, будут введены в эксплуатацию дополнительные сопоставимые мощности. И если они заинтересованы, то могут оставить заявки на бронирование. И, естественно, срочно перезаключайте договоры». Ответил совершенно спокойно и невозмутимо Алекс, хотя по-прежнему не владел ситуацией. «Хорошо, лорд Алекс. Я буду держать вас в курсе», – проговорил собеседник и отключился. Он также был заинтересован в бонусах и дополнительных доходах своей компании. А Алекс быстро направился в кабинет. Ему срочно надо было понять, что происходит. Хорошо, что Ника уже провела первичный анализ ситуации, так что картинка в первом приближении уже стала складываться. Первую кибератаку начала явно одна из мощных хакерских группировок, судя по характерному почерку. А несколькими минутами позже подключилась... Также, судя по некоторым особенностям, уже другая, не менее мощная хакерская группировка. А вот далее вмешался совершенно непредсказуемый, непрогнозируемый случайный фактор. Одно из старейших и уважаемых рейтинговых агентств Содружества миров в мире IT практически в это же время опубликовало свой ежемесячный рейтинг наиболее надежных в плане защиты от киберугроз компаний, эксплуатирующих дата-центры. Агентство на постоянной основе собирало и анализировало различную статистику, и сейчас Ника напомнила Алексу, что они действительно давали согласие на удаленный сбор обобщенных данных. И так получилось, что в первую тройку лидеров с практически 100% защитой неожиданно попала никому неизвестная небольшая компания Pioneer Systems с нового Ориона. Но деловое сообщество, в первую очередь из числа хакеров, вместо того, чтобы порадоваться за успех неизвестного новичка, сочло это личным оскорблением и собственной недоработкой. Тем более, что это была совсем маленькая компания, принадлежащая молодому парню-целителю, к тому же расположенная где-то на задворках, а вовсе не крупная сеть, принадлежащая золотым родам. Большинство хакеров предпочитали затворнический образ жизни и смутно представляли, где находится новый Орион. Да и обычные новости особо не смотрели, так что не знали ничего об Алексе, кроме общих сведений из сети. Так что на анонимных теневых специализированных форумах началось некоторое бурление и активное обсуждение, как подобное могло произойти. Потом кто-то закинул информацию, что на объекты компании уже идут кибератаки, а следом кто-то предложил челлендж с немудреным названием «Уроним новичка». И веселье началось. А следом началась цепная реакция. Нет, серьезные и хорошо зарабатывающие хакерские группировки, естественно, не присоединились. Но и без них хватало желающих. А количество порой перерастет в качество, хотя не всегда. Многие присоединившиеся не разбирались в сути затеи, возможно, и не особо вникали, и стали просто активно атаковать подряд все объекты на новом Орионе. Так упали собственные серверы банков, конгломерата и прочих компаний на планете. И кроме того, упали все серверы, включая резервные на новом объекте его конкурента. По сути, на всей планете продолжали работать только его дата-центры, пусть и с некоторым замедлением. А к утру активность хакеров сошла на нет. И по итогу получалась весьма интересная и необычная картина. Вначале его недоброжелатели своими действиями создали ему немалые проблемы и убытки, а потом своими же действиями помогли их решить и сами при этом пострадали. От управляющей компании уже пришло сообщение, что они направили контрагентам договоры на подписание. И новые мощности также были забронированы. Благодаря случайному стечению обстоятельств и его тайному козырю в виде защитного программного обеспечения древних, на который он изначально делал ставку, удалось выстоять в противостоянии и даже наладить свои дела. И это было неплохо. Но теперь возникала новая и, возможно, более серьезная проблема. Козырь перестал быть тайным. Наоборот, он засветился по полной, и теперь им могут заинтересоваться более серьезные игроки. И первый сигнал уже прозвучал. В службах информационной безопасности банков и конгломерата сидели умные парни, и они, видимо, быстро сложили 2 плюс 2 и сделали выводы. Естественно, сделают выводы и другие, и наверняка найдутся отдельные желающие, которых не остановит его знакомство с представителями золотых родов. Все-таки пока он был сам по себе. Глубоко в тему защиты от киберугроз он на этого не вникал, так что обратился за разъяснениями к Нике. «Цербер», — сообщила ему Ника. Именно этот самообучающийся сложный программный комплекс и был у них установлен. Защитный комплекс, естественно, был создан древними в свое время, и тогда он свободно продавался всем желающим. Стоил он недешево, но все значимые объекты и сети были им защищены. Но были у программного комплекса и некоторые особенности. Зная людей, древние сделали каждый экземпляр одноразовым. Его нельзя было переписать и использовать еще раз. А при попытке вмешаться изнутри и разобраться, как он устроен, комплекс просто самоуничтожался. И тогда приходилось покупать новый экземпляр. В то время это не было проблемой, были бы деньги. А вот позднее, после активной фазы уничтожения и разрушения инфраструктуры, многие защитные системы вышли из строя, а новые взять было негде. Никто просто не делал складских запасов. Конечно, позднее люди разработали собственные защитные системы, но они, естественно, уступали защите древних. А отдельные попадающиеся экземпляры Цербера продавались за очень немаленькие деньги и быстро выкупались. Ника сообщила ему, что даже она не могла вмешаться в устройство и работу Цербера. Единственное, она могла копировать его на носители и устанавливать новые экземпляры. У Алекса тут же закрутился в голове новый бизнес-проект, после того, как он увидел стоимость Цербера на теневом аукционе. Но он сам же быстренько и отмел его. В первую очередь, по причине того, что все кругом были твердо уверены, что Цербер можно установить только со старого физического носителя древних. Так что никакой теневой аукцион не поможет. Если он начнет продавать носители на постоянной основе, искать его будут все, включая спецслужбы. А такого ему точно не надо. И вот вроде бы у него все хорошо, и бизнес налаживается. Но проблемы почему-то только множатся и растут. И главное из них на данном этапе – как обосновать появление и наличие у него Цербера, причем не в единственном экземпляре. Выход, как часто бывало, предложила Ника, просто показав ему картинку почтового бокса древних. Они предпочитали напрямую поставлять самые сложные и дорогие изделия и оборудование, производство которых не передавали людям. Но все-таки часть товаров они переправляли созданной ими почтовой службой доставки. В основном это были отдельные запасные части и отдельные модули, крайне поставленному оборудованию и дорогим изделиям. Доставку почтовых боксов осуществляли люди, и, естественно, уже зная их, древние сделали боксы самоуничтожающимися, конечно же, вместе с грузом. Три раза неверно введешь код или попытаешься взломать бокс, и получишь оплавленный кусок непонятно чего. Такие почтовые боксы древних периодически всплывали на аукционе, и на них даже были свои покупатели. Ходили упорные слухи, что где-то есть специалисты и даже артефакты, позволяющие их открывать. Алекс и сам уже несколько раз покупал подобные боксы, но потом прекратил, поскольку в них действительно оказались запасные части к технологическому оборудованию, точно ему не нужные. Но сам факт покупки им боксов как раз подходил для возникшей идеи, что в одном из боксов оказались накопители с запасным Цербером. Тут его никто не сможет проверить, и тем более опровергнуть. Осталось только найти сами накопители древних. Но это не было большой проблемой. Они постоянно продавались на теневом и обычном аукционе, и не были большой редкостью. Естественно, он приобрел их анонимно на теневом аукционе. Предварительно разрешив ключевую проблему, он задумался над следующим шагом. Ему все равно нужно было мощное внешнее прикрытие. И как бы он ни прикидывал, но лучше на Катоми на эту роль никто не подходил. Здесь их консерватизм, правильность и четкое следование договоренностям ему были даже на руку. Если удастся с ними договориться, то они будут четко выполнять все условия тайной сделки. И некой дополнительной гарантией этого было то, что значительной долей акций огромной корпорации на Катоми владело государство, Республика Гелиус, поскольку это был стратегический актив. Корпорация обеспечивала космическую связь на третьей части территории Содружества миров. К ним точно никто не сунется за разъяснениями и тем более с претензиями. И им явно не нужны лишний шум и нездоровые движения. А вот в надежной защите узловых точек своих систем космической связи они точно заинтересованы. и ему как раз есть что предложить. Почтовый бокс древних достаточно вместительная штука, и туда может поместиться много накопителей с серверами. А то, что на Катоми тоже сделают определенные выводы из случившегося, и наверняка попытаются выйти на него и прояснить ситуацию, он даже не сомневался. Но если он и ошибался, просто придется искать других серьезных и влиятельных игроков, что будет несколько сложнее. Так что он начал набрасывать краткие пункты для будущих переговоров, и первым пунктом было, естественно, сохранение тайной сделки. Вторым пунктом было то, что Накатоми распространят информацию, что это как раз они предоставили ему церберы. Третьим пунктом была, естественно, приоритетная поставка оборудования на его объекты. Четвертым пунктом была скидка в 10% для компании на услуги космической связи между Новым Орионом и Гелиосом. Пятым пунктом была передача уже лично ему 10% акций подразделения, производящего серверное оборудование. Потом он немного подумал и исправил цифры процентов на большие, вспомнив про наставление, что «требуй невозможного, и получишь максимум». Глава 15. Новый Орион. Город Ганза. Общественно-деловой район города. Крепкий молодой мужчина, чем-то неуловимо напоминавший известного и популярного актера, вышел из переулка и неторопливо направился по одной из основных улиц. Чуть позднее он зашел в один из больших торгово-офисных центров, а через недолгое время вышел оттуда и направился также неторопливо в другую часть города. В какой-то момент он спокойно свернул в один из неприметных переулков, и система распознавания лиц его потеряла. Искусственный интеллект подключил дополнительные мощности, расширил зону поиска и обработки информации. Но результата это не принесло. Получалось, что мужчина появился в одной части города, не попадающей под наблюдение, а потом исчез в другой части города, также в слепой зоне, не попадающей под наблюдение. В других местах города он нигде не появлялся, и идентифицировать его личность не удалось. Так что система просто зафиксировала очередной сбой. «Ну давай, прыгай, Серый. Ты же у меня боевой кот. И сам вызвался идти со мной». Проговорил Алекс коту, который вовсе не горел желанием прыгать в колодец, и сейчас смотрел на него жалобными глазами. Они находились в неприметном закутке, к тому же прикрытом маскирующими щитами древних, а прыгать Серый не хотел в достаточно глубокий колодец, ведущий в подземные тоннели древних, имеющиеся в наличии и в Ганде. «Ну ладно, прохвост, опять поедешь на мне», – произнес Алекс. И кот, естественно, не стал ждать, быстро забрался к нему на плечо, вцепившись когтями для надежности, а Алекс аккуратно стал спускаться в колодец. Подавляющая часть товаров, продаваемых на теневом аукционе, была вовсе не запрещенная. Просто по каким-то своим причинам некоторые люди предпочитали не афишировать свои отдельные покупки, интересы и даже пристрастия. Так что уход от налогов продавцами и покупка запрещенных продажей и распространению товаров были далеко не главной и не основной составляющей теневого аукциона. Поэтому с ним особо и не боролись и не трогали. Для действительно горячих товаров внутри теневого аукциона были еще более закрытые и особо зашифрованные каналы покупки-продажи и сложная схема расчетов и передачи товара. И, кроме того, без серьезного теневого поручителя получить доступ туда со стороны не представлялось возможным. Для других же товаров все было гораздо проще. Если клиент отдельно не заказывал и дополнительно не оплачивал более приватную и дорогую доставку или передачу товара, в остальном исходили из принципа, что лист лучше прятать в лесу, и для приема и доставки товаров использовали самые обычные пункты выдачи заказов, имеющиеся в большом количестве в каждом городе. И даже логистику использовали ту же самую, резонно предполагая, что в миллионах или даже миллиардах доставляемых товаров вряд ли кто-то отследит ручеек товаров теневого аукциона. Естественно, использовались для доставки только часть пунктов, и, конечно же, там работали нужные люди, наряду с самыми обычными сотрудниками. И всех, в общем-то, это устраивало, и на мелкие нарушения закона не особо обращали внимание. Лишь изредка показательно закрывали и штрафовали тот или иной пункт выдачи и их собственников. Знали об этой особенности, естественно, и соответствующие спецслужбы, Так что они старались выявлять и брать под контроль подобные пункты через общественную систему распознавания лиц и, очевидно, как-то вычисляя поступление левых заказов. Так они, видимо, брали на карандаш нарушителей и составляли свою базу данных. Конечно, пункты выдачи постоянно менялись, но и спецслужбы не дремали. И это продолжалось уже долгое время. Какое-то время пункт был достаточно анонимным. Потом его брали под контроль, и ускорителем приходилось переносить выдачу в другое место. Знал об этой особенности и Алекс, поскольку периодически что-то покупал на теневом аукционе или сбывал. С шифровкой сетевого адреса у него не было проблем. А вот для получения или передачи товаров он использовал личину. Вот и в этот раз для получения партии накопителей древних он использовал совершенно новую личность. Он не просто так решил вернуть мимика конгломерату. Одной из главных причин явилось то, что после третьего камушка ему стали доступны некоторые техники наставника из магии иллюзий. И теперь он мог сам создавать и длительное время удерживать полноценные личины. Нет, для него по-прежнему были некоторые ограничения. К примеру, он все так же мог создавать только образы, достаточно близкие ему по параметрам. Но самым главным для него было то, что они держались теперь длительное время, не определялись системами безопасности и, кроме того, искажали и изменяли ауру. Теперь он понимал, насколько уникальным специалистом был наставник и почему был лучшим и старался максимально шифроваться. А еще догадывался, почему тот работал не на самый значимый дом. Он потому и прожил до глубокой старости, что не лез на вершину и не выделялся. Теперь Алекс понимал, что там, на самом верху, даже с уникальными умениями его рано или поздно бы вычислили. Наверняка где-то есть уникальные артефакты и для подобного. И вот для Алекса сейчас как раз был необходимый случай. Наверняка за ним уже начали присматривать, и не стоило лишний раз светиться. И тем более ему не стоило светиться с покупкой партии накопителей древних. Так что он воспользовался новой личиной и туннелями древних, спустившись туда из усадьбы. И также вернулся через другой вход. А кот просто отправился с ним за компанией. И Алекс не стал ему отказывать и взял с собой. Как он уже успел убедиться, никогда не знаешь, где тут может пригодиться. Он сидел в своем кабинете и смотрел на один из больших развернутых экранов, где в прямоугольниках были обозначены различные фигуранты, так или иначе попавшие в поле его зрения. И, к сожалению, существенная часть попала сюда за недружественные действия. И Нике приходилось собирать на них различную информацию и задействовать вычислительные мощности, отрывая их от приоритетных направлений. Часть прямоугольников была подсвечена бледно-зеленым цветом. Нет, это были не дружественные контакты и связи, а просто пометка, что скопился достаточный объем информации. И, похоже, пора было ею воспользоваться. Не все время ему играть от обороны. Предстояло немножко расшевелить это болото. Так что он уже дал указание Нике, что можно начинать. Сейчас он еще лучше стал понимать слова наставника о минимальном возможном воздействии. Не обязательно все делать своими руками. У субпрефекта одного из административных районов города Ганзе, на территории которого как раз и располагались дата-центры, через два дня наступали очередные выборы. Завтра был день тишины, так что для агитации оставался всего лишь сегодняшний день. И пока все было более или менее неплохо. Его оппонент, продвигаемый другой серьезной группой влияния, по всем предварительным данным немного проигрывал ему. Конкурент поздновато включился в предвыборную гонку. Да и административного ресурса у него не было. Хотя в предвыборную кампанию и вливали немалые средства. Но пока действующий субпрефект, хороший семьянин с располагающей харизматичной внешностью, умеющий выступать и убеждать, и ратующий за сохранение традиционного уклада превосходил своего оппонента, продвигающего необходимость перемены и ликвидацию трущоб. И ситуация ближе к дню выборов пока сохранялась, несмотря на мощную пиар-кампанию конкурента, поскольку большинство его избирателей все же проживало в приличных районах города. Вечерний прайм-тайм во время новостного выпуска на основных городских каналах вместо предвыборного блока кандидата неожиданно появился совсем другой ролик, где человек, очень похожий на субпрефекта, в крайне непотребном виде, изображая верховую лошадь, развлекался в компании полуголых девиц, одна из которых как раз сидела на нем верхом, И все это происходило в явно дорогом приватном заведении, судя по интерьерам в бордовых и золотых тонах. Все эти новостные издания поддерживали действующего субпрефекта, так что постарались быстро отключить трансляцию и удалить ролик. Но им это не удалось. И он стремительно разлетелся по сети, а завтра как раз предстоял день тишины. А то, что именно эти каналы активно участвовали в поддержке экологического фонда, и именно субпрефект инициировал проверку, и позднее закрывал глаза на деятельность фонда, это, естественно, была чистая случайность. Цифровые следы вели к предвыборному штабу конкурента. И опять же, никаких взломов и слежек. Ролик любезно предоставил один из влиятельных покровителей субпрефекта, видимо, собиравший компромат на своего протеже, или просто любивший подобное видео, и не соблюдавший в достаточной мере цифровую гигиену. Алекс снова сидел в кабинете и немного нервничал, не совсем понимая, правильно ли он просчитал ситуацию. Все-таки подобного опыта у него не хватало, и Ника тут ему ничем не могла помочь. Как он предполагал, Каташи на Катоме связался с ними и договорился о встрече, но почему-то через несколько дней. Встретиться договорились в его усадьбе, и сейчас он ожидал приезда переговорщика, в очередной раз просматривая набросанные пункты и пытаясь оценить свои переговорные позиции. Назначенное время приближалось. Последовал гавк от черныша, а потом, немного спустя, еще два гавка, и позже еще один. А Алекс уже сам видел на экране, что чуть дальше ворот проехал и остановился неприметный мобиль. Следом к воротам подъехал представительский мобиль, а чуть дальше замер еще один непростый внешний мобиль. Он активировал открытие ворот и отправился навстречу прибывшим. И еще спускаясь по лестнице, почувствовал несколько мощных аур одаренных. Часть прибывших точно были в ранге гранд-мастеров. Алекс мысленно поморщился. Он совсем недавно уже попадал под пристальное внимание золотых родов. И даже зачем-то здорово влез в их игры. И ему не понравилось. Он тогда почувствовал, что малейшая его ошибка могла привести к непредсказуемым результатам. Из представительского мобиля появился вовсе не Каташи, а Мамору Накатоми, родной брат главы рода. И еще один мужчина в возрасте непримечательной внешности. И вот как раз оба они и ощущались гранд-мастерами. Стало ясно, почему встречу назначили через несколько дней. Подобного хода он не ожидал на первом этапе. Но, похоже, его просчитали. Его прежнее заявление о экспансии на Гелиус приняли не за мальчишескую браваду, а за реально подкрепленный план. Да, рановато он полез играть в эти игры. Решил, что на небольшого игрока не обратят особого внимания на начальных этапах. А глубоко дальше он пока детально и не продумывал, а рассчитывал, что будет развиваться постепенно и незаметно, и у него будет время. Но беспрецедентная кибератака на дата-центры спутала все карты и засветила его перед всеми. «Добрый день, лорды», — проговорил ровным и спокойным голосом Алекс, срочно накинув на себя конструкт, вводящий в легкие трансы отекающие эмоции, а после представления произнес: «Пройдемте в кабинет, лорды». «Я слышал, у вас есть прекрасное место для разговоров на свежем воздухе, лорд Алекс», — произнес посетитель, представившись заместителем главы службы безопасности корпорации Накатоми Алексисом Нахимовым. А Алекс по манере держаться уже начал понимать, что в прошлом тот явно занимал какой-то высокий чин в республиканской иерархии, а бывших, как известно, не бывает. Он не стал спорить, коротко извинился, что вынужден их оставить, и ненадолго вернулся в дом. Затем в сопровождении Черныша и со своей сервировочной тележкой проследовал к лужайке у здания древних, а два явно могущественных и влиятельных грандмастера невозмутимо проследовали за ним. Сегодня Алекс убрал всех из усадьбы, так что снова катил тележку сам. Он предполагал, что вместе с Каташи может прибыть кто-то более знающий и наделенный полномочиями. Просто совершенно не ожидал, что настолько. Лэрд Алексис живым интересом осмотрел растительность вокруг. Явно заметил и затаившуюся в кустах мохнатую банду. Задержал взгляд на черныше. А потом задал совершенно неожиданный вопрос. «Как там поживает дед Василь?» — с легкой улыбкой спросил он. «Когда я общался с ним в последний раз несколько дней назад, все было хорошо», — спокойно ответил удивленный Алекс, находящийся под действием конструкта, а потом, неожиданно даже для себя, по наитию добавил: «После процедуры гармонии с ним точно все в порядке. и на мгновение он почувствовал пробившееся удивление даже от лорда Мамору, но и, естественно, от лорда Алексиса. «Железный старикан», – проговорил лорд Алексис с усмешкой, хотя сам был далеко не молод. «Настоящий мастодонт. Таких уже почти не осталось». А Алекс сейчас понял, что это действительно будут переговоры, и знакомство с дедом Василием может ему помочь. Собеседник явно относился к тому с почтением. И да, начались несколько странные переговоры, состоящие из коротких вопросов и кратких же ответных фраз. «Чем мы можем быть полезны друг другу, лорд Алекс?» Практически без предисловий начал деловой разговор лорд Алексис, а лорд Мамора просто сохранял молчание и каменное лицо. И Алекс почувствовал по интонациям и манере общения, что его собеседник явно имеет максимальное полномочие, как от компании, так и, скорее всего, от республики. Он протянул ему распечатку из сети с условной схемы элементов космической связи корпорации Накатоми, написал слово «Цербер» и обвел количество узловых центров связи, которых было почти 300. «Даже так?» Весьма удивленно проговорил лорд Алексис и сразу же стал серьезным и как-то подобрался. «Ваши текущие проблемы как-то связаны с этим?» Задал он следующий важный вопрос. «Нет, никакой связи. По крайней мере, мне об этом неизвестно. И сразу, чтобы избежать недомолвок, это был почтовый бокс древних, приобретенный мной анонимно на аукционе», произнес ровным голосом Алекс, все так же находясь под легким трансом. «И вы смогли его вскрыть, лорд Алекс?» Снова задал ключевой вопрос собеседник. «Как вы наверняка знаете, я увлекаюсь артефактами древних, и мне случайно попал в руки их технический мастер-ключ для боксов», проговорил Алекс и продемонстрировал настоящий мастер-ключ от туннеля древних, который Ника перепрограммировала под открытие почтовых боксов. «Мы можем им воспользоваться при случае». Тут же отошел в сторону от основного вопроса лорд Алексис, или просто таким образом хотел косвенно проверить информацию. «Это возможно, лорд Алексис. Меня по-прежнему интересуют артефакты древних, и не обязательно редкие и эксклюзивные. Так что я готов к переговорам на эту тему», ответил ему Алекс. «Я понял вас. Впрочем, давайте вернемся к нашему основному вопросу. Что вы хотите взамен, лорд Алекс?» произнес лорд Алексис. Алекс протянул ему листок с ранее записанными пунктами. Лорд Алексис стал внимательно читать и периодически хмыкал. «С вами приятно иметь дело, лорд Алекс. Очень даже разумный и здравый подход. Только вот проценты, хотя да, требуя невозможного...» произнес лорд Алексис. Затем вытащил ручку и стал что-то исправлять и записывать в бумаге. Потом он протянул листок лорду Мамору. Тот тоже внимательно прочитал, недолго подумал и коротко кивнул. И передал листок обратно. А лорд Алексис уже протянул его обратно Алексу. Первые пункты ожидаемо остались без изменений, а вот следующие – 15% скидка на услуги космической связи превратились в 3%, а 20% акций производителя серверного оборудования превратились в 0,5%. Даже сквозь транс отсекающие эмоции пробилось его разочарование, но Ника почему-то подсветила эти цифры и показала праздничный фейерверк. Ничего не понимающий Алекс по новой стал просматривать цифры и записи, и только на третий раз прочтение до него дошло. Он очень кратко записывал пункты и только сейчас увидел, что не указал, что хочет скидку на связь между Новым Орионом и Гелиосом. А ему предложили скидку в 3% на все направления связи на третьей части Содружества миров. То же самое оказалось и с пятым пунктом. Ему предложили 0,5% акций всей корпорации Накатоми Индастрис, а не отдельного подразделения, выпускающего оборудование. Правда, без права продажи и залога. Но это уже были сущие мелочи. Ника уже показала ему годовой оборот корпорации и примерные цифры дивидендов. И там выходили просто космические суммы. И получалось, что даже 0,5% это было очень внушительно. Причем дивиденды выплачивались ежегодно. Хорошо, что он находился по трансам, иначе бы точно не удержал бы эмоции. Это было даже лучше, чем он ожидал. С другой стороны, безопасность и надежность космической связи – это стратегическая задача как для Республики, так и для всего Содружества миров. «Это приемлемый вариант, лорды», – произнес спокойным и ровным голосом Алекс, Все-таки конструкт, приглашающий эмоции, замечательное изобретение. «Еще раз повторюсь. С вами приятно иметь дело, лорд Алекс», – произнес уже серьезно лорд Алексис. «Когда и как можно будет забрать программные комплексы?» Алекс потянул к себе сервировочную тележку, открыл дверцу и достал очередную коробку пирожных из дорогущей кондитерской и открыл крышку. В коробке рядами лежали накопители древних, и он снова, уже второй раз за сегодня, почувствовал пробившиеся сквозь маску эмоции двух грандмастеров. «Целое сокровище в обычной коробке из-под пирожных», – задумчиво произнес лорд Алексис. «Вы так уверены были, лорд Алекс, что мы договоримся?» Алекс молча открыл нижнюю дверцу и продемонстрировал термобарический заряд с дистанционным срабатыванием. Пришлось ему до этого бегом подниматься в кабинет и очень быстро возвращаться обратно. Он, конечно же, не был уверен в итогах переговоров. Но кто бы мог подумать и предположить, что такая ценность лежит в коробке из-под пирожных в обычной сервировочной тележке. «И вы, лорд Алекс, смогли бы вот так, одним движением, уничтожить целое состояние?» — спросил у него все еще несколько удивленный лорд Алексис, на что Алекс только молча пожал плечами и погладил серого, который все же не утерпел и прокрался под его кресло. «А они, лорд Мамору, почему-то меня считают безбашенным отморозком. Вот где справедливость», — с усмешкой проговорил лорд Алексис, на что лорд Мамору изобразил скупую гримасу, видимо, обозначавшую улыбку. Когда они уже прощались и собрались садиться в мобиль, лорд Алексис снова заговорил. «Кстати, лорд Алекс, я не слышал, что в вашей клинике проводится процедура гармонии». «И не услышите, лорд Алексис. Это пока закрытая и эксклюзивная информация. Я могу провести такую процедуру, но для начала мне нужен доброволец-испытатель, естественно, в ранге грандмастера. А вот где мне найти такого, я пока даже не представляю», — ответил в очередной раз удивленным грандмастерам Алекс. Когда посетители уехали, Алекс снова отправился на лужайку, где заварил себе крепкого чая и даже налил в бокал солидную порцию коньяка. После того, как конструкт развеялся, руки немного подрагивали, и чувствовалась полная опустошенность, хотя вроде бы все хорошо завершилось. Поверили они ему или нет, сейчас было неважно. Главным для него было то, что пока не решили договориться. Несколько дней спустя он сидел перед экраном, где была открыта страница производителя Майбахов, и выбирал конфигурацию кабриолета. Теперь, как он считал, уже можно было немного расслабиться и вернуться к прежним планам. Он уже получил доставленные особым курьером заверенные бумаги, подтверждающие передачу ему акций корпорации Nakatomi Industries, и заодно договор, гарантирующий поставку оборудования и дающий скидку на услуги космической связи. Кроме того, корпорация Nakatomi Industries уже выпустила официальный краткий пресс-релиз, где указала, что Асаши Nakatomi назначен директором по развитию компании-оператора Pioneer Systems, 10% акций которого принадлежат корпорации Nakatomi Industries. Также корпорация отметила, что в рамках взаимодействия уже ведутся поставки для компании Pioneer Systems серверного оборудования последнего поколения. И также осуществляется взаимодействие в части защиты от киберугроз в рамках соответствующих соглашений, достигнутых между сторонами. Пиарщики корпорации не зря ели свой хлеб. Они практически написали сущую правду, но подали информацию так, что любой здравомыслящий человек сделает выводы, что эта корпорация Nakatomi Industries продвигает компанию Pioneer Systems и всячески помогает ей и оказывает протекцию. То есть они выполнили все договоренности, и теперь фокус внимания был гарантированно отведен от него. Деловое сообщество, вероятно, тоже успокоилось. Чудо не случилось. Маленькая и никому неизвестная компания оказалась Чанада компании, и все стало на свои места. Так что он мог выдохнуть с некоторым облегчением. Теперь его наверняка считали технической фигурой и, возможно, даже подставным лицом. Но вот что Алекс не знал пока, это того, что зашевелились крупные игроки рынка. Их аналитики и службы безопасности уже раскопали всю доступную и не совсем доступную информацию, которая и вызывала их беспокойство. Никто из них почему-то не верил, что это личная инициатива молодых парней, пусть и значимых родов, особенно после беспрецедентной кибератаки и последовавшего пресс-релиза. Специалисты увидели несколько иную картину. Технологический монстр Накатоми Индастрис при поддержке влиятельнейшего рода Гилфордов и Дома Черного Леса, создателя одним из лучших автономных систем защиты от внешних угроз, похоже, задумали перекроить рынок. А финансируют все это крупнейшие банки Содружества Миров. Плюс, что тоже немаловажно, большой совокупный административный ресурс, уходящий на самый верх. Это сейчас компания маленькая и незаметная. Но все понимали, что при такой синергии и ресурсах это только вопрос времени, когда маленькая компания начнет развиваться и расти. И понимали, что рынок не резиновый, и кому-то точно придется подвинуться. Прочитав аналитические выкладки, люди, принимающие решения, задумались, что, возможно, и им вскоре придется задействовать ресурсы, в том числе и административные, чтобы притормозить намечающийся конгломерат. Особенно призадумались, естественно, желтые и красные. Но Алекс не знал всего этого и пока даже не догадывался, потому спокойно выбирал конфигурацию и комплектацию Майбаха. От этого увлекательного занятия его отвлек поступающий вызов, и это оказался помощник главы службы безопасности конгломерата. Оказывается, они вовсе не забыли о его просьбе по поводу бесполезных артефактов древних. И как раз сейчас, как они договорились, помощник привезет в усадьбу отобранные артефакты. Из багажника прибывшего мобили были извлечены два внушительных кофра размерами со средний чемодан для путешествий. То есть они действительно подошли к делу основательно. «Еще раз добрый день, лорд Алекс», – проговорил помощник. «Прошу нас извинить, что так задержались. Но сами должны понять. Бюрократия. Никуда от нее не денешься. Пока проверили, составили списки, затем отобрали. Потом пришлось списывать их с баланса. А все это занимает уйму времени в наших условиях. Но теперь они чистые и полностью переходят в вашу собственность». Он расписался за получение, и помощник сразу отбыл по каким-то своим срочным делам. Даже не стал задерживаться на чашку чая или кофе. Правда, Алекс особо и не настаивал. Все его мысли уже были прикованы к куфрам. Он, конечно же, не рассчитывал на что-то особо ценное и полезное. Уж кому лучше в этом разбираться, чем специалистам из конгломерата, сидящим на этой теме. Но некоторый азарт и даже предвкушение он испытывал. А вдруг специалисты что-то пропустили? Да, конечно же, у них были базы данных и архивы. Но вот чего у них наверняка не было, так это определители. Ну, по крайней мере, он так предполагал. Откинув крышки, он тут же запустил предварительное сканирование. Хотелось сразу начать с наиболее ценных экземпляров, а потом уже перейти к остальному. Но едва он сделал себе чашку кофе, как Ника уже выдала первое сообщение. «Внимание! Обнаружен модуль артикул». Алекс с некоторым удивлением просмотрел информацию о каком-то модуле с артикулом, состоящим из ряда букв и цифр. Пока он не понимал, что в нем особо ценного. Но следом Ника прояснила ситуацию, и теперь уже он заволновался и стал шустро вынимать из кофра небольшие боксы, в которые были помещены изделия. Наконец, Ника подсветила нужный. Он схватил его и быстро направился на выход из кабинета. Он был очень неправ, когда думал, что тут не будет особо ценных экземпляров. А еще был, скорее всего, прав, что у них не было определителя. Но самое главное, что его затеи и предыдущие решения уже полностью оправдались и окупились, даже если все остальное окажется полным хламом. Ему только что привезли недостающий съемный модуль для артефакта древних, создающего зарегистрированное ID. Так что он, естественно, забыл про все остальное и устремился в подвал здания древних. Модуль встал на место как родной. И Ника через какое-то время сообщила ему, что изделие полностью и исправно, комплектно и готово к работе. Крайне довольный, Алекс аккуратно убрал его обратно в нишу и уже неторопливо отправился на выход. Так неожиданно решилась весьма серьезная и сложная проблема. До этого он даже примерно не представлял, где искать этот модуль для изделия древних уровня А. А еще на краю сознания опять проскочила мельком какая-то мысль по этому поводу. Но так снова и не сформировалось во что-то внятное. Но он, как обычно, не стал ее торопить. В свое время проявится. День и так завершился очень даже неплохо, по его мнению. Новый Орион. Пригород Любека. Неизвестная усадьба на озере. Вилли Йоханссон в свое время отслужил 10 лет в десанте Республики Гелиус и даже дослужился до капитана. Потом несколько лет провел в гвардии одного из серьезных родов, но тоже покинул ее из-за своего неуживчивого характера и излишней склонности к авантюрам и риску. Сейчас он возглавлял собственный отряд наемников, таких же головорезов, не прижившихся ни в армии, ни в гвардиях родов и домов, но при этом имевших реальный боевой опыт и не обремённых излишними моральными терзаниями. Недавно Вилли через теневых посредников взял очередной заказ. В этот раз на Новом Орионе. И как раз удачно договорился с контрабандистами. Всего за один рейс удалось тайно перебросить и технику, и людей. Работать Вилли предпочитал на грани, а периодически и за гранью. За это как раз больше всего и платили. Он специализировался на акциях на свежем воздухе, поскольку создавал и комплектовал свой отряд по стандартам десанта, пусть и с некоторыми ограничениями. Знакомые интенданты продавали ему списанную и поврежденную, в первую очередь по богам, привычную боевую технику, которую его специалисты восстанавливали и приводили в порядок. И пусть родные штурмовые ударные системы особой мощности с этой техникой были сняты, но остальные современные защитные, маскировочные и разведывательные системы были на месте. А для его задач вполне подходили ударные системы чуть попроще. Ни к чему было дразнить армейских и республиканских безопасников. Сейчас Вилли, сидя на террасе и глядя в планшет, довольно улыбнулся. Только что поступил еще один запрос. И снова заказ на Новом Орионе. Похоже, здесь удастся еще заработать. А потом его улыбка стала еще шире. От другого посредника пришел заказ на того же клиента. Естественно, он не стал отказываться и принял заказ. А чуть позже получил уведомление о поступлении денег на счет, открытый на подставное лицо в офшорной зоне. Такого в его практике еще не было, чтобы один и тот же заказ оплачивали дважды. Глава 16. Алекс старался выстраивать и формировать свой график работы так, чтобы иногда, но у него все же, были дни отдыха, ну или хотя бы половинки дней. И сегодня как раз наступила такая половинка. С утра он провел пару первичных приемов, определился и уже даже начал необходимое лечение. А вот процедур он сегодня не проводил. И после обеда он запланировал отправиться в аномальную зону. Хотелось немного развеяться и отвлечься. И под это дело он, как обычно, взял очередной заказ на добычу ингредиентов. Не то чтобы это было нужно, но с другой стороны, это все же как-то немного дисциплинировало. Да и сам себя он так заговаривал, что не развлечение ради, а тоже занимается реальным делом. Уловка вроде бы была бесхитростная, но, тем не менее, работала. После обеда он не стал отдыхать и оттягивать, а практически сразу направился к спуску в подземный гараж, где его, естественно, уже поджидал Серый, правда, усиленно делающий вид, что он здесь случайно оказался, и просто умывается. Алекс тоже сделал вид, что не обратил на него внимания, и просто молча спустился дальше. Но номер, естественно, не прошел. В последнее мгновение Серый проскользнул в щель закрывающихся дверей и шустро засеменил к мобилю, а потом скользнул в салон и забрался на пассажирское сиденье. Ближе к аномальной зоне у него на мгновение мелькнуло предчувствие некой опасности и вроде как ощущение скрытого внешнего наблюдения. Он, естественно, не стал это игнорировать, и в этот раз, остановившись на подъезде к аномалии, выпустил дополнительно еще одно звено дронов-разведчиков под маскировкой. Он практически всегда останавливался на подходах, просто каждый раз старался менять место. Останавливался чуть раньше или, наоборот, немного углублялся. Так что если и были наблюдатели, то их это точно не должно было насторожить. Но дроны-разведчики, одно звено которых сразу ушло по большому радиусу, ничего подозрительного не обнаружили. Лишь пара команд охотников двигалась достаточно далеко от его маршрута и никакого подозрения не вызывали. Тем более они двигались пешком, да и предчувствие больше не подавало сигналов. Недолго подумав, не вернуться ли обратно, он все же принял решение двигаться дальше, а для успокоения выпустил еще одно звено дронов. Будут отслеживать самые дальние подступы. Так что, если что и обнаружится, то у него будет дополнительное время среагировать и подготовиться. До конечной точки своего маршрута он добрался спокойно, без каких-либо проблем и приключений. Сегодня он выбрал начало 6-го уровня, так что доехал на минивэне почти до места, Сейчас у него не было необходимости искать самые дорогие лоты. Поэтому он выбрал заказ из нижней части предложенного Никой списка. Менее выгодный по деньгам, зато ближе и удобнее всего добираться. Плюс у этих тварей были небольшие ментальные способности, так что лишняя тренировка ему не помешает, особенно после недавних событий. По выработавшейся привычке, добравшись до места, он подзарядил накопители мобиля до полного заряда, затем еще раз проверил заряды у глайдера и оружия, и только после этого отправился на выход, сопровождаемый деловитым Серым. Дальше тоже все прошло ожидаемо. Серый чуть раньше, чем дроны и Ника, обнаружил ближайшую группу искаженных тварей. Алекс сразу поставил щит и достаточно легко перенес ментальное воздействие. Подстрелив несколько тварей, он разогнал других. Часть помял и подбросил воздух щитами. На части отработал захват корнями, а остальных шуганул уже собственным ментальным воздействием. Так что небольшая тренировка тоже вполне удалась. А дальше он занялся разделкой добычи, и в первую очередь, чтобы не позволять себе расслабляться. Пусть и сейчас деньги за заказ были для него несущественными, но опять же и навыки стоило поддерживать. Быстро управившись, он убрал пакеты и контейнеры в холодильник и собрался выезжать обратно. Программа на сегодня была полностью выполнена. Выбрав, как обычно, наугад один из трех предложенных Ника маршрутов, он отправился в обратный путь. Дроны все так же не показывали ничего необычного по пути следования. Двигался он по маршруту неспешно, да и сам был чуть-чуть расслабленным. Но едва получив от Серого сигнал образ об опасности, он даже не поняв его внятно, сразу же отреагировал. Пустил мобиль в пологий разворот и активировал маскировочный режим. И тут же, совсем небольшим запозданием, пошли сообщения от Ники, и заодно на одном из экранов отразилась информация о старте дополнительных звеньев дронов. Внимание! Обнаружена неизвестная аномалия по маршруту следования. Проводится усиленное сканирование. Аномалии не поддаются идентификации. Проводится усиленное расширенное сканирование. От его расслабленности не осталось и следа. Тем более, что его мобиль продолжали как-то даже вести под маскировкой. Его маневр явно не остался незамеченным. Сработал щит, гася боковое попадание в корпус. Впрочем, урон оказался незначительным. Похоже, неведомый пока противник отработал практически на пределе дальности. А вот следующее попадание пришлось уже сверху, в щит. Получалось, что у противника тоже были дроны-носители с усиленной маскировкой. И один из них только что отработал по мобилю. Рекомендуется отключить режим маскировки в целях экономии энергии. Противник использует динамическую метку слежения. Код красный. Задействуй все системы по готовности. Сразу же отключив маскировку, зачем-то вслух произнес Алекс, хотя Ника и мысленно слышала его. Он завершил широкий разворот и сейчас быстро двигался по новому проложенному маршруту. Он пока выбрал проверенный маршрут. В первую очередь, чтобы не наскочить на незнакомое препятствие. Во вторую очередь, чтобы не переполошить и не нарваться на искаженных тварей. Похоже, и без них проблем хватало. К тому же он пока еще не знал, где находятся противники и сколько их. Так что это направление было ничем не хуже других. Пока что в мобиль больше не стреляли, но зато еще раз по нему отработал очередной дрон-носитель, а следом за ним в щит врезался дрон-камикадзе. Но защита от дома Черного леса снова успешно справилась. Задействована система номер 2. Идет обнаружение воздушных целей. Производится захват воздушных целей. Есть захват. Импульс. Все воздушные цели в зоне поражения уничтожены. Впрочем, Алекс и так уже заметил вспышки взрывов падающих дронов-носителей и камикадзе. А еще краем глаза заметил, как заряд мобиля просел сразу на четверть после мощного импульса системы противодействия беспилотникам. Но зато чужие птички больше не досаждали ему поблизости. Внимание! Обнаружены неизвестные наземные цели под усиленной маскировкой. Проводится идентификация. Он увидел, как на экране появились сразу 5 меток, которые сейчас Ника срочно пыталась идентифицировать. 3 метки двигались следом за ним, на некотором удалении друг от друга и от него. И еще 2 двигались совсем с других направлений, практически ему навстречу. Но пока они были достаточно далеко. Видимо, первая тройка должна была перехватить его на маршруте, а две последние метки притаились далеко сзади в засаде для подстраховки. Но самое главное, двигались они все сейчас практически по прямой, не особо выбирая маршрут, что навевало нехорошее подозрение об их возможностях. Он чуть скорректировал свой маршрут, срочно запросив у Ники новый, чтобы не пересечься раньше времени с одной из встреченных меток. Нестись напропалую, не выбирая дороги, ему придется только если не будет другого выхода. Все-таки у него обычная переделка, а не полноценный вездеход. Есть идентификация. Малые десантные модули прорыва «Шершень-3». Штатные идентификаторы и системы опознания свой-чужой отсутствуют. То есть это не республиканский десант? Мелькнула у него, в общем-то, и так очевидная мысль, но легче от этого особенно не стало. Ника выдала характеристики техники противника на экран, и они достаточно впечатляли. Зато стало понятно, почему они не особо разбирают дорогу, усиленные двигатели и лобовой таран. Также стало понятно, почему их сразу не смогли обнаружить. У тех были максимально усиленные модули маскировки и, кроме того, обнаружение противника. «По одному звену дронов носители к меткам 4 и 5». Дал он команду Нике. Начать он решил с тех целей, что двигались навстречу. Атака по готовности. «Есть попадание. Цели не поражены». Он, в общем-то, не особо и рассчитывал на поражение. Согласно характеристик, у них должна быть защита уровня А-. Но попробовать все равно стоило. Вдруг у наемников или кто они там, что-нибудь не так с системами защиты. Вряд ли им продали новую военную технику. Но вот не прокатило и не повезло. Единственное, что внушало некоторый оптимизм, что его собственная ударная система по заявленным характеристикам должна была пробивать защиту десантных модулей. И у нее был даже больше радиус поражения. Но проверить это можно было только на практике. И как раз подступал такой момент. Метка номер 2, преследовавшая его, двигалась впереди двух других, и, судя по данным тактического экрана, скоро должна была приблизиться до расстояния собственной уверенной стрельбы. Этого не хотелось допускать. И он хотел уже дать команду Нике на захват цели, но чуть не успел. «Есть идентификация. Установлен координирующий модуль. Метка номер 3. Производится захват цели системой номер 1. Есть захват цели. Требуется подтверждение». «Выстрел!» — выкрикнул он, не став сомневаться и медлить ни мгновение. «Метка номер 2 подождет». «Есть поражение. Установлен запасной координирующий модуль. Метка номер 1. Производится захват цели системой номер 1. Есть захват цели. Требуется подтверждение». «Выстрел!» Снова вслух выкрикнул он, опять не став ни сомневаться, ни медлить. «Есть поражение». Он очень рассчитывал и надеялся, что после выхода из строя командных модулей оставшиеся противники отступят. Но чудо не произошло. Три боевых модуля по-прежнему продолжили движение прежним курсом, так что ему ничего не оставалось, как положить одну руку на пластину быстрой зарядки и срочно начать опустошать свой источник, поскольку уровень заряда энергии показывал всего 3%. Никак не предполагал он, что придется столкнуться с боевой десантной техникой во множественном числе и что ему может понадобиться больше двух выстрелов. Зарядка, хоть и считалась быстрой, но в условиях боя этой быстроты явно не хватало. Так что цифры на счетчике росли слишком медленно, как он считал. Противник тоже что-то такое понял и просчитал. И его щит уже гасил первое попадание, снова уменьшая заряд. Правда, они почему-то пока не использовали штатный главный калибр, и он очень надеялся, что так будет и дальше. Хотя не очень-то в это верил. Кот, явно почувствовав серьезность момента, перебрался ему на колени и замурчал. «Ну вот, серый», — проговорил он коту абсолютно спокойно, и сейчас уже без всякого транса. «Они еще называли меня параноиком. Но вот по поводу энергии, серый, ты безусловно прав. С такими друзьями двух выстрелов явно маловато. Это надо будет исправлять». Краем глаза он периодически следил за уровнем счетчика энергии. Тот то поднимался, то чуть опускался после очередного попадания в щит, но все же понемногу рос и постепенно приближался к отметке достаточной для следующего выстрела. Правда, проблема была в том, что до приближения встречных противников оставались считанные секунды. Но как минимум один выстрел он успеет сделать, а там будет видно. Возможно, придется пробовать удирать на глайдере. Сейчас он остро сожалел, что пока ему еще были недоступны действительно мощные боевые конструкты, чтобы можно было самому уничтожать подобные цели. Все-таки он не боевой маг. «Внимание! Обнаружены неизвестные воздушные и наземные цели без маскировки. Проводится идентификация». Ника разразилась сообщениями о появлении еще кого-то на месте боя, и пока что было совершенно неясно, хорошо это или плохо. Но уже в следующие секунды информация стала проясняться. Пошли звуковые и текстовые сообщения на общем открытом канале и следом по громкоговорителям. «Внимание! Работает республиканский спецназ! Всем прекратить движение и боевые действия! Приготовиться к досмотру! Внимание!» Алекс постепенно стал замедляться. Впрочем, закачку энергии так и не прекратил на всякий случай. Его соперники тоже стали останавливаться, но не все. Один из модулей развернулся и стал успешно удирать, но далеко не ушел. Полыхнула мощная энергетическая вспышка, и модуль разлетелся на части. Шутить республиканский спецназ явно не собирался. Ника вывела на один из экранов пару монструозных геликоптеров, увешанных вооружением, и как минимум с десяток быстро приближающихся наземных машин, чем-то напоминающих десантные модули, но больше размером. А потом последовала команда убрать дроны, так что пришлось им успешно отозвать их. Но вскоре он и так увидел садящийся неподалеку геликоптер, а второй таки продолжил баражировать над округой. Запустившиеся аппарели геликоптера скатились несколько небольших, но явно боевых аппаратов, и они шустро устремились по сторонам. А к нему быстро направилось несколько бойцов технологичных и навороченных комплектов брони. «Майор Тимофей Котов, республиканский спецназ!» Кратко представился один из подошедших бойцов, внешне огромный даже без брони. Остальные бойцы тоже были не особо меньше габаритами. Они разбежались по сторонам, контролируя округу. А Алекс почувствовал, что они без оружия и брони явно много что могут. Все они были одаренными немалых рангов. «Алекс Анберген, гражданин Республики Гелиус». Также кратко представился он. «С тобой все в порядке, парень?» — спросил у него майор. «Да, майор. Теперь уже точно все в порядке», — вполне искренне ответил ему Алекс. «Повезло тебе, парень, с родственниками. Приказ командующему поступил аж с Гелиуса и самой ставки адмирала. Так что пришлось там мгновенно выдвигаться без предварительной разведки», — сообщил ему майор. «Я сирота, майор. У меня нет высокопоставленных родственников, и тем более адмиралов», — ответил ему Алекс. «Ну, не знаю, парень. Это ты сам уже там разбирайся. А мы приказ выполнили и прибыли вовремя», — произнес майор и приложил руку к гарнитуре, видимо, выслушивая доклад, а потом снова заговорил. «Допрыгался все-таки, Вилли. Опытный был поганец, бывший десантник, и потому хорошо знал, как можно обойти систему. Но сколько веревочки не виться, вот и отбегался. Кстати, парень, чем-то их ты так приложил?» — снова задал ему вопрос майор. «У них пусть и списанные, но все же шершни, хотя и без главного калибра. Все-таки интендантские крысы пока боятся продавать на сторону штатное вооружение». Услышав слова майора, он наконец-то понял, почему те не стреляли главным калибром. Иначе еще неизвестно было бы, чем бы все могло закончиться. «Сейчас покажу. Только дайте команду не стрелять», — ответил ему Алекс, и после подтверждения майора подошел к открытой двери и активировал запуск своей системы номер один, как он ее называл. Над крышей появилась невысокая башенка, а следом он услышал хохот майора. «Ха-ха-ха! Ну ты даешь, парень! На простой гражданский минивэн устроить эту бандуру! Такого они точно не могли ожидать!» — продолжал веселиться майор, а следом пояснил. «Десантники называют эту штуку дыроколом. Это совсем свежая разработка, парень, для геликоптеров. И предназначена она как раз для подавления шершней и остановки прорывов десанта. А говоришь, простой гражданин. В общем, повезло тебе, парень, с этой штукой. А потом майор резко замолчал и удивленно уставился в кабину. Алекс посмотрел следом и увидел Серого без маскировки. «Парень, ты возишь кота в аномальную зону?» Все еще удивленно проговорил майор. «Это непростой кот, майор. Его привезли мне с Афины, из Анклава. И он такой же отмороженный, как и местные жители. Так что он сам добровольно ездит со мной». «Так ты, парень, из наших. Тогда все понятно». Проговорил с усмешкой майор, осторожно своей огромной лапищей, гладя замурчавшего Серого. Алекс догадывался, кто мог быть этим неожиданным родственником. Скорее всего, там решили, что он еще не отработанный ресурс. И пока это решение оказалось очень полезным для него и крайне своевременным. А вот что будет дальше, лишь будущее покажет. Он закончил очередной прием в клинике и собрался уже отправиться на обеденный перерыв. Но вначале все же решил зайти в свой кабинет, поскольку увидел поступивший ранее вызов от Кристофера. Тот не воспользовался срочным каналом связи, так что могло ей подождать. Но откладывать Алекс не стал. А едва он набрал приятеля, он сразу ответил, словно ждал ответного вызова. «Привет, Алекс. Уже видел документы, которые я тебе отправил?» Сходу спросил у него приятель. «Привет, Кристофер. Пока еще не смотрел. Проводил прием и только что освободился. Сейчас как раз открываю». Произнес Алекс и стал быстро просматривать поступившие документы. И следом усмехнулся. Подобного он не ожидал. «Я думаю, ты знаешь, что с этим делать». Также с усмешкой проговорил Кристофер. «Потом сообщи, как все завершится. Или если возникнут проблемы». Алекс тут же решил еще немного задержать начало обеда и набрал уже другого абонента. «Добрый день, лорд Исаак. Я вам на почту направил документы. Нужно срочно оформить сделку для компании Pioneer Systems. Мы выкупаем, согласно оферте, контрольный пакет акций нашего конкурента», — проговорил Алекс своему поверенному. «Добрый день, лорд Алекс. Вижу, документы поступили. Сейчас сразу займемся. Какова стоимость сделки? Потребуется ли банковская гарантия?» Невозмутимо проговорил его поверенный. «Нет, не потребуется, лорд Исаак. Стоимость сделки 1 ЭКЮ», — произнес Алекс. Именно такая сумма была указана в оферте, присланной ему Кристофером. Гилфорды все-таки нашли возможность пустить в ход его информацию. «Я вас понял, лорд Алекс. Мы все подготовим». Все так же невозмутимо ответил поверенный. Планета Гелиус. Столица. Неизвестный особняк. Глава серьезной хакерской группировки, известной под ником Мёбиус, яростно стучал по клавиатуре. Но мощный и собранный им личный компьютер никак не реагировал на эти манипуляции. Но его ярость, а в большей степени страхи и непонимание, вызывал не отказ техники, а то, что происходило на экране. Там появлялись и опустошались его многочисленные подставные счета и анонимные кошельки. Все, что заработал он и его группировка. А в первую очередь напрягало его то, что он реально не понимал, что происходит и почему. Он старался не лезть в интересы государства, серьезных родов и домов. По крайней мере, не брался за заказы, где мог быть прямой существенный финансовый ущерб. Он себе не враг. И кроме того, в последнее время он не брал серьезных и крупных заказов. А главное, абсолютно не понимал, кто мог обладать такими ресурсами и возможностями. И это пугало его больше всего. Возможно, ему стало бы легче, если бы он знал, что примерно то же самое сейчас происходило и с некоторыми из его коллег и конкурентов. А еще, что все списанные деньги поступали на счета благотворительных фондов, как анонимное пожертвование. Неизвестная планета. Неизвестный город. Неизвестный особняк. Временный тайный штамм главы отдела спецопераций боевого крыла Императорской освободительной армии. Крепкий мужчина неопределенного возраста с жестким волевым лицом сидел перед экраном и яростно сжимал кулаки, а его ноздри гневно раздувались. Он уже в который раз просматривал непонятно как поступившую на секретную почту информацию, а именно, переписку из анонимного мессенджера, где какая-то республиканская финансовая крыса явно сливала другой, уже воровато республиканской крысе информацию об их секретной сделке по покупке оружия. В конце была приложена информация на покупателя конфиденциальных сведений. Мелкий теневой жучок, сейчас прячущийся на одной из курортных планет под чужим именем. Императорская освободительная армия не воевала с простыми гражданами и так угнетаемыми узурпаторами-республиканцами. Но такие вот крысы к простым гражданам точно не относились, тем более, когда они пытаются нажиться на правом деле борьбы. Мужчина резко успокоился и хищно усмехнулся. Он был далеко не дураком и прекрасно понимал, что это явная провокация и очередная подстава спецслужб республиканцев. Но по своим каналам он уже пробил доступную информацию на человека. Это действительно был крайне мутный и неразборчивый тип, не гнушающийся ничем. А молодым парням нужен был реальный опыт проведения спецопераций и акций. И даже если их схватят и посадят, то это только укрепит их дух и решимость. А если не укрепит, то им не место в организации. Слабые здесь не нужны. Так что он нажал кнопку, вызывая своего заместителя. Он прекрасно знал, что все может получиться, поскольку сам, будучи молодым, несколько раз участвовал в подобных акциях, даже заранее зная о подставе и засаде. И каждый раз ему удавалось уйти. А вот чего он не знал, это того, что письмо не случайно попало именно ему, поскольку точно кому-то был известен его психопрофиль и послужной список. Рапорт агента первого класса, руководителю дивизиона. В результате тщательно спланированной и скоординированной операции и оперативной работы удалось получить частичный доступ к системам мониторинга на новом Орионе у наших коллег из... Не в последнюю очередь на это повлияло то, что в ходе оперативной работы нами были выявлены и заблокированы в городе Ганза два тайных модуля наших коллег из... неофициально собравших финансовую банковскую информацию. Вместо эпилога. Алекс в очередной раз хмуро смотрел на несколько больших экранов. Нет, дела вроде как налаживались и все более-менее успокоилось. И более того, они в скором времени станут практически монополистами на новом Орионе. Сделка по выкупу контрольного пакета акций конкурента была закрыта, и сейчас отрабатывались различные технические и юридические моменты. А затем предстояла смена управляющей, обслуживающей и охранной компании, а потом постепенная замена охранных систем и оборудования. Объект в усадьбе тоже уже запустили в работу, пока, правда, в тестовом режиме. Кроме того, прибыла уже вторая группа людей из анклава, которая также приступила к обучению и реальной практике у мастера Михаэля. Вместе с ними из анклава прибыли несколько неприметных мужичков постарше. Они должны будут отвечать за охрану усадьбы и за охрану и функционирование торгового, складского и логистического терминала, строительство которого начал Алекс по договоренности с дедом Василием. Терминал строился, естественно, с большим запасом, так что должен будет обслуживать не только нужды анклава, но и предоставлять площади и услуги и другим клиентам. А еще у Алекса появилась очередная, пока что достаточно сырая, бредовая и нереалистичная идея, которую он до конца еще не продумывал и не оценивал. Он решил постепенно захватывать новый Орион в экономическом плане, и пока это было дело далекой перспективы, но тем не менее, он уже предпринял некоторые шаги в этом направлении. В частности, как раз начал строительство терминала для нужд анклава и еще заключил конфиденциальное соглашение со старой и уважаемой риэлторской компанией, естественно, порекомендованной ему поверенным. Он собрался начать понемногу скупать коммерческую и жилую недвижимость в Ганзе, и пока решил начать с небольших объектов. Но хмурился он сейчас совсем по другому поводу. Одно из самых основных направлений его поиска и сбора информации зашло в тупик. Похоже, что его недоброжелатель, занимающийся поиском и сбором артефактов и технологий древних, что-то почуял и обрубил все концы. Его сведения, добытые на Афине, никуда не привели. Люди просто исчезли, и ниточки оказались оборваны. И что дальше делать, он пока не представлял. Информация снова остыла. От этих мрачных размышлений его оторвало поступившее сообщение от поверенного. Лорд Исаак сообщил, что прошло внеочередное собрание акционеров бывшего конкурента, и был избран новый совет директоров. То есть компания уже практически полностью перешла под контроль Pioneer Systems. Получив эту новость, Он, как и договаривались, сразу связался с Кристофером и после приветствия сообщил ему, что сделка завершена юридически. «Были какие-то проблемы?» — спросил его Кристофер. «Нет, все прошло гладко, словно так и задумывалось сразу», — ответил ему Алекс. «Мне только одно непонятно. На что они изначально рассчитывали, действуя столь грубо и, скажем так, несколько за пределами? Как-то это не характерно для старого серебряного рода». «Да там какая-то очень мутная история получилась с одним из сыновей главы рода и его заместителем. Я глубоко в это не вникал. Но вообще, у них есть влиятельные родственники, причем золотой род. Но это бы им все равно не помогло. Отец лично и давно знает главу этого золотого рода. Он даже если бы и мог реально вмешаться, то не стал бы этого делать. Отец сказал, что тот с самого детства привык все делать из-за спины, тайно и чужими руками, и вечно носился с какими-то пыльными старыми архивами». Кристофер еще что-то продолжал говорить, но Алекс фиксировал его слова лишь одним потоком сознания. Другие потоки спешно прокручивали в голове полученную информацию. Глава золотого рода, предпочитающий действовать чужими руками, старые архивы. Нет внятного мотива, но есть что-то личное к нему. Картинка начала складываться. Похоже, он только что нашел оборванную ниточку. Алекс исходил сейчас из неверных предпосылок и частичных ошибок фактов и данных, но по итогу умудрился сделать вполне логичные для себя конечные выводы и, возможно, даже что правильные. «А ты не помнишь, Кристофер, что это за золотой род?» — спросил он безразличным голосом у приятеля. «Так, для сведения. А то вдруг случайно придется столкнуться». «Нет, не помню. Но я могу уточнить у отца потом», — ответил ему Кристофер. Впрочем, это было не особо важно. Сеть много чего хранит, и эту информацию он и так раскопает. Несколько дней спустя. Алекс сидел в кабинете и занимался обычной рабочей рутиной, которая в последнее время становилась все больше и больше. И он уже четко понимал, что ему явно требовались доверенные помощники, только, как обычно, пока не мог придумать, где их взять. Закончив основные дела, он уже собрался отключить экран, и именно в этот момент очередная давняя и ускользающая мысль частично сложилась в его голове. «Ника, я правильно понимаю, что у изделия для создания ID уровень допуска А?» «Да, это так». «А можно ли этот уровень допуска как-то интегрировать, что ли? Или временно присоединить к браслету? Ну, ты поняла. Чтобы повысить наш уровень допуска в системе портальных переходов древних». Выдал Алекс крайне невнятную и сырую задумку, которая наконец-то более-менее у него сформировалась. А дальше он впервые увидел, что самое совершенное творение древних, по его мнению, реально зависло. И Ника не отвечала достаточно долгое время, так что он уже начал беспокоиться. Но, наконец, на экране появилось сообщение. «Теоретически эта задача может иметь решение, но в текущий момент времени нет достаточных данных. Возможно ли это реализовать на практике?» Конец седьмой книги.